Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 3 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Виталий Соболевский, доктор натуропат с 18-летней практикой, аспирант медицинского института, член Конфедерации народных целителей России, и Алексей Орлов, главный редактор и ведущий Народного славянского радио. Здравия всем участникам нашего эфира. Ведет у нас сегодня эфир Алексей Орлов, я, Алексей Щербаков, помогаю в ведении эфира. Светлана Большакова, как всегда, следит за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в эфире на тему «Как стать счастливым в семье». И чтобы не затягивать долго мою вступительную речь, я передаю ведение эфира Алексею. Алексей. Да, благодарю, Алексей, за то, что так бодро нас представил. Первый раз мы встречаемся в эфире, первый раз разбираем тему. И такая тема, на мой взгляд, очень важная. Про семью говорим, как стать счастливым в семье. Ну, для начала, наверное, надо дать возможность Виталию о себе немножко рассказать, чтобы наши радиослушатели более подробно поняли, почему эта тема им затрагивается и почему вот именно сегодня у нас эфир по этой теме. Итак, Виталий, вот эта тема почему затрагивается, и о себе расскажите, пожалуйста. Микрофончик включаем. Постараюсь максимально коротко, но при этом, чтобы не упустить то, с чего все началось, потому что это очень важно, потому как сам, говоря своим пациентами в своей практике, я всегда говорю, что выбирая специалиста, с кем вы собираетесь свое здоровье спасать или восстанавливать, или сохранять, то важно не попасть на толстого диетолога, очкастого офтальмолога и прыщавого косметолога. И здесь, говоря о теме семьи, вообще детях, женах, мужьях, бабушках, дедушках, родителей, неизбежно нужно затронуть тему, как с чего все началось лично у меня, потому что если я просто очередная тысячная или десятитысячная голова, говорящая какие-то прописные истины, то не стоит тратить свое время ни наших слушателей, ни тех, кто смотреть будут, да и вообще, наверное, никого. И начну я с того, что ну, вот кто знаком со мной, те знают мою историю, кто нет, я как раз должен в это погрузиться. Она началась с того, что в 5-летнем возрасте я переболел острым тотальным гематогенным остеомиелитом, тяжелое заболевание, у меня были две клинические смерти, которые привели к тому, что не только тяжелая болезнь в момент могла меня дважды забрать, ну, собственно, практически забирала, но и тяжелые последствия были после этих операции, которые были мной перенесены, они были под наркозом, потеря памяти, тяжело учиться было в школе, я плохо запоминал, учился крайне плохо. Ну и, в общем, были серьезные проблемы не только с головой, но и с опорно-двигательным аппаратом, потому что я был инвалидом опорно-двигательного аппарата, у меня удалена правая ключица, ее и по сей день нет, правой ключицы, части легкого и часть мышц груди. И я, собственно говоря, и стал заниматься тем, что восстанавливать здоровье другим людям, с стал реабилитологом. Причина того, что я пошел учиться для себя. Я пошел решать свою проблему со здоровьем, и так и стал получать специальность, и стал помогать другим людям. Но, занимаясь образованием своим, достигая некоторых успехов, в тот период я занимался наукой уже в медицине, и в том числе занимался, кроме этого, еще и некоторой деятельностью, пытаясь заработать деньги для своей семьи. Я рано женился, мне было 18 лет. Я столкнулся с такой проблемой, что я бесплоден. И в ранние годы, я в 23 года уже купил себе две квартиры даже, то есть я замахнулся на одну, но получилось так, что купил аж две. И точно рано я стал неплохо зарабатывать. Но невзирая на все это, когда я выяснил, что я совершенно бесплоден и не смогу иметь потомство, то до этого, не осознавая этого, то есть живя с пониманием того, что я как бы в тот момент у меня уже сняли инвалидность, я уже реабилитировался, восстановился, и по мне нельзя было сказать, что инвалид, да и, собственно говоря, и давал фору многим здоровым, так скажем, условно, людям, то мне казалось, все у меня прекрасно, но не зная о своем бесплодии, я жил, как мне казалось, прекрасной жизнью. Но когда я выяснил, что я совершенно бесплоден, и когда стал обращаться за помощью, и мне сказали, что шансов нет, и тогда я сильно пересмотрел свою жизнь, и интереса к жизни у меня практически не осталось. Не было смысла и интереса зарабатывать деньги, потому что, а зачем, вот даже купила две квартиры, а зачем их две? Почему не одна? Кому все это вообще отдавать? Зачем трудиться? Зачем по ночам не спать? Зачем напрягаться? Чтобы что? То есть эта бессмысленность, она начала меня останавливать в моих рвениях не только зарабатывать, а вместе с тем, это же заработок денег, это же всегда вопрос интеллектуального роста. То есть ты не можешь просто заработать денег. Да, бывают, конечно, такие случаи, да, но мы говорим про, когда человек начинает зарабатывать исключительно от того, что его качество как человека начинает возрастать, и ему люди платят, потому что он что-то полезное приносит в этот мир. Интерес этот пропал, я перестал трудиться, я перестал развиваться и полностью сконцентрировался на этой проблеме, пытаясь как-то ее разрешить. На это ушло очень много времени. В итоге с первой женой я развелся, проживя 3 года, не имея детей, продолжая искать вот путь восстановления себя как мужчины, что я перестал себя ассоциировать с мужчиной. Так. Я слышу. Да, эфир как будто бы остановился. Перестал себя ассоциировать как мужчину, и интерес у меня пропал. В итоге я долгие годы занимался восстановлением своей репродуктивной функции, и по сути это было первое, с чего я начал заниматься восстановлением вот, здоровья с пациентами. Это вот репродуктивная функция, ну и опорно-двигательный аппарат, это те пациенты, с которыми я работал, уже сам был инвалидным опорником. И, собственно говоря, тогда я стал по-другому смотреть на семью, на наличие или отсутствие детей. И я вот те закладки, которые я получил в этот период, это был тяжелый период, его сложно передать. Как бы вот, его сложно представить, когда ты не имеешь такой проблемы. Хотя в современном мире сейчас модно жить в свободном таком смысле, без семьи, без детей, для себя, в удовольствие и прочее. Но когда ты... И, может быть, я таким же стал. Возможно, таким бы и стал. Стал бы продуктом общества с такими же мнениями. Но лишившись, за одно дело, когда ты можешь, но не хочешь, это другая история, когда ты не можешь. Неважно, хочешь ты, не хочешь, ты просто не можешь, и все. И ничего ты с ним не сделаешь. Это заставило меня измениться. Так я стал заниматься вот своей практикой с пациентами. И на сегодняшний день у меня, конечно, огромное количество пациентов, но сегодня мы не будем говорить о моей практике как именно специалиста в области восстановления здоровья без медикаментозными средствами, без фармакологии и прочее. Это все можно посмотреть без траты нашего времени. Но я, разбираясь в этом, я нашел следующее, что человек, вне зависимости от того, как бы он хотел преуспеть в жизни, у него есть этапы, которые он не может избежать. Так, все в порядке? Видео надо приостанавливаться, звук идет. Так. Звук слышу. Так. Так вот, значит, я... Но видео сейчас нет. Так, все есть? Все восстановилось? Нет, вижу картинку, но, может быть, это из-за интернета. Ну, да, картинка пропадает, появляется. Сейчас появилась, да. Ага. Так вот, значит, есть некие этапы у человека, которые неизбежно нужно проходить. Если мы их не проходим, то мы просто прекращаем развиваться. Как бы мы ни старались в какой-то области. Неважно, это будет наука, это будет профессия инженера, юриста, экономиста, бизнесмена, кого угодно. Вот просто кого угодно, вы не сможете полноценно развиваться, если вы не будете определенные проделывать шаги, которые эволюционно на нас заложены. Я хотел бы немножко проиллюстрировать то, что я имею в виду. Когда вы рождаетесь сначала совершенно беспомощным, и вы нуждаетесь в помощи родителей своих. Вы их уважаете, они для вас сильны, умны, и даже если ваши родители совершенно простые люди, не имеющие вообще никакого образования, совсем, то они умнее вас в тысячи, десятки тысяч раз. Просто потому, что вы совсем ноль. И вы их уважаете, вы их слушаете, они вами управляют, и управляют, ну, явно грамотнее, чем это делали бы вы. И вот это вот первое послушание, с чего должен начать человек, оно должно быть. Мы не можем его перешагнуть. Если же у нас нет этого послушания, то у нас происходит деградация личности или же неполное развитие личности. Оно должно. Это эволюционный процесс, он должен происходить. Позже мы начинаем в возрасте переходного периода, когда начинаются гормональные изменения в теле и в мозгу, соответственно, мы начинаем искать пути самостоятельности. Мы начинаем это спорить с родителями, у нас свои взгляды. И, конечно, здесь мы зачастую эмоционально это делаем, чаще всего, потому что мы еще не можем качественно аргументировать свои мысли. Да они зачастую эти мысли-то неправильные, что там уж греха таить. Но это первая проба себя как того, кто хочет попытаться отстоять свою мысль, даже, может быть, неправильную. Этот этап тоже должен быть. И когда у нас появляется вторая половина, то тогда, неважно, там муж или жена, это не имеет значения, то так, или даже собака дома, то есть то, за кого мы несем ответственность, то мы тогда действительно начинаем перешагивать на следующий этап, когда уже не за нами начинают ухаживать, или когда начинаем пытаться с родителями где-то пытаться наравне с ними общаться, ну, хотя бы в какой-то части, может быть, да, как заправлять постель, так или так. Тут можно с мамой как бы еще подискутировать. Да, другие вопросы мы не можем спорить с мамой или с папой, бабушкой, дедушкой, но какие-то вопросы мы можем уже вести какой-то диалог. То когда мы начинаем нести ответственность за кого-то, здесь нам приходится неизбежно развиваться, неизбежно. И вот когда мы берем ответственность сначала за одного дополнительного члена своей микросемьи, потом появляются дети, это люди, которые, ну, совершенно требующие полной поддержки от нас, помощи и не способны без нас полноценно функционировать. И это нас изменяет. Изменяет кардинально. Кто является уже родителем, он может действительно сказать, насколько мы начинаем меняться, когда у нас появляются дети. Те, у кого детей нет, то это сложно представить. Практически невозможно. И я могу сравнить себя до того, когда у меня не было детей, и когда они появились, при том, что мой недуг со здоровьем достаточно заставил меня рано взрослеть, ну, из-за большого количества лекарств, которые я в детстве употребил, я еще был и акселератом, я рано половозрел, интеллектуально рано стал развиваться, при всех своих отставаниях, возможностях там запоминания и прочее. Тем не менее, я вырос быстро, был большой. В школе меня там, в 8 классе уже путали с практикантами, которые приходили к нам в школу, у тебя был уже такой лоб здоровый, там, и борода уже начала расти, и все в таком духе. Так вот, этот этап, когда появляются дети, начинаешь нести ответственность за ребенка, за жену, которая тоже беспомощный период вынашивания, там, да, крайних недель, да, когда она родила, когда она не может работать, не может в полной мере себя как бы обеспечивать и решать некоторые вопросы, то здесь происходит неизбежное изменение нашей личности. Изменение в самом хорошем смысле этого слова. И если это не производить, то личность, она не сможет раскрыться. Просто это невозможно. Это то же самое, как дети Маугли, об этом большое количество есть примеров в Ютубе, да и вообще много статей по этому поводу, и научных в том числе, когда ребенок потерялся и вырос в лесу, он вырастает все равно зверенком. Если его нашли в 10, 12, 15 лет, он облик человека, но его говорить уже нельзя научить, потому что поезд просто уже ушел. И вид человека, но говорить он уже не научится, потому что эволюционный поезд, когда это должно было произойти, уже было потеряно. Так вот, дети – это самое необходимое, важное звено для нас, для того, чтобы полноценно взрослеть, полноценно раскрывать свой потенциал, для того, чтобы как архив распаковывать те возможности, которые в нас заложила природа, наши родители, наши деды, прадеды, пращуры наши. И мы здесь, конечно, только лишь инструмент, в котором все это может распаковаться. Вообще, конечно, нужно понимать же, что это полный эгоизм говорить, что вот я сам такой вот родился, сам себя сделал и все в таком духе. Это никогда так не бывает. Это всегда результат наших родителей, бабушек, дедушек, общества, с кем мы встретились, да, кто-то нас чему-то учил, даже, возможно, без слов. Просто примером. Мы видели, как сосед, например, спивался, и мы смотрели и говорили, что я так не хочу. И он нас учил. Он, может быть, был плохим человеком, но он нас учил, как быть не надо. Да? А другой мог пример хороший показывать и учил, как надо, хотя он напрямую нас за парту не садил. Так вот, дети и семья – это спусковой крючок, который запускает механизм нашего дальнейшего развития. Но это только лишь спусковой механизм. Он не работает так, как просто вот его, как шарик снега, да, комок снега с горы скатил, он пошел сам по себе развиваться. Конечно, это огромная сфера изучения, потому что как ребенка своего воспитывать, как с женой взаимодействовать, вообще как в семье себя вести, о чем говорить, о чем не говорить и как говорить, как доносить информацию, чтобы она действительно была понятной, она была доступной, языком правильным, то есть говорить, опять же, с родителями своими, детьми своими, вообще всеми домочадцами. И вот к чему я пришел. Я как бы сокращаю, подводя некоторые такие промежуточные итоги того, что я уже выше сказал, хотя многое я еще, конечно, здесь упускаю, то хотел бы сказать следующее, что институт семьи – это одно из важнейших сфер, в которой должен развиваться человек. Намного более важная сфера, чем получение даже специальности в институте, техникуме или училище. Намного более важная сфера. Потому что огромное количество людей, очень успешных в своей жизни, богатых или небогатых, это уже детали, но глубоко несчастных в итоге и по итогам своей жизни, если они не стали счастливы в семье. Приведу некоторый пример из жизни, который вы, кстати говоря, сможете в своей семье, ну, может быть, в семье, среди своих близких, окружающих или просто знакомых найти этому подтверждение. Если вы встречаете, например, женщину, которая суперуспешна, бизнесменка, может быть, она какая-то, да, у нее там машина или машины, квартиры, да, как в сказке «Рыбаки и рыбки» она стала столбовой дворянкой там, да, или владычицей морской, то всегда в вопросе своих близких, друзей и знакомых, если она будет говорить о своем вот этом успехе в мире, но при этом она будет бездетна и не замужем, то это будет говорить о ее полной несостоятельности. И наоборот. Если у женщины вообще ничего нет, вот просто, ровным счетом вообще ничего, но у нее есть муж, который ее любит, ценит, дорожит, беспокоится за нее, готов ее спасать из из любой ситуации, что она нужна ему. У нее есть дети, но даже с ней нет вообще никакого образования, нет никаких успехов в жизни, она не стала там нобелевским лауреатом, не заработала миллион, и что-нибудь еще там, она вот это все не сделала. Но если у нее есть семья, дети и муж, то все, она социально благополучна. Но если у нее нет этого, вот, нет семьи, нет мужа, детей, то что бы ни было, она всегда будет неполноценной. Всегда. Кстати говоря, если сейчас вы посмотрите на общество, современное общество, которое нам так активно навязывается Западом, да, то здесь, конечно, мы видим серьезнейшие проблемы, почему действительно есть нарушение деятельности головного мозга у большей части людей, проживающих на Западе. Макрон – это человек, который живет с женщиной, которая была его учителем, она его старше на 20 лет, и он без детей. Как же он управляет Францией? Это Меркель, которая тоже без детей, как же она управляет Германией, ну, управляла, да. И мы теперь понимаем, почему идет вырождение в Европе, и зачем было нужно запустить массы арабов, чтобы как-то наполнить умирающую Европу, бездетную. Тут я могу сказать уже из своей практики, что европейские эти так называемые ценности, когда до 40 лет мы живем для себя, наслаждаясь жизнью, а потом мы должны заводить как бы детей. И большая часть этих людей уже просто не в состоянии, потому что они бесплодны, как и мужчины, так и женщины. И поэтому современная Европа, конечно, вырождается. Огромное количество несчастных людей, которые сидят на антидепрессантах, и это им не помогает. В Штатах у каждого уважающего себя человека есть психолог, к которому он периодически либо лично захаживает, либо проводит какую-то скайп-консультацию, либо еще, для того, чтобы как-то совладать с теми нарушениями, которые происходят в мозгу из-за того, что он живет не той жизнью, которой, ну, наши предки жили, и, то есть не социальной жизнью, не социальной, коммерческой, по сути, коммерческой жизнью. Ну вот я такое вот короткое, наверное, короткое делал заявление, может быть, да, подведение каких-то итогов своей жизни, результаты своей жизни. И с удовольствием бы ответил на вопросы, которые есть и у Алексея, да, наверняка, подготовленные к нашему эфиру, а может быть и кого-то из наших гостей. Ну, мы вопрос пока собираем наших радиослушателей и зрителей, поэтому пообщаемся между собой. Прозвучало такая вот, такое выражение «микросемья». Да. Вот вообще, что такое семья, надо, мне кажется, понять. И почему прозвучало выражение «микросемья»? Если прозвучала «микросемья», значит, есть и семья просто, есть и макси-семья. Вот какие критерии семьи существуют? Ну, смотрите, я здесь буду говорить с той позиции, до которой дошел я. Я не буду претендовать на истину в последней инстанции. Я, к сожалению, вот уже озвучив, что это очень важная тема и одна из важнейших тем, намного более важная, чем прочее образование, которое человек может получить, ученые степени и прочее, да, это все меркнет по сравнению с этой наиважнейшей темой. Тем не менее, в этой сфере практически нет никакого знания, негде подчеркнуть эти знания. И я, конечно, вот, испытывал серьезные муки и много пришлось затратить сил для того, чтобы для себя многие вещи открыть, разобраться. И до сих пор я продолжаю это изучать, потому что на сегодняшний день это совершенно убитая тема. Она не актуальна, мало кого интересует. И люди готовы учиться 5, 6, 7 лет в институте, дальше идти ученые степень получать. Питать на это время, деньги, силы, по ночам не спать. Но не готовы нисколько тратить время на свою семью, на изучение этого вопроса. Почему-то такое ощущение, что семья – это как бы само собой. Она сама произойдет. Сама найдется девушка или сам мужчина найдется. И это серьезнейшее заблуждение. Заблуждение, которое приводит к несчастью, которое сейчас у нас царит в мире, не только в России, а вообще в мире. Потому что само по себе хорошее не происходит. Пример возьмите дачу. культурные растения, приходится их пестовать, приходится их поливать, пропалывать, ухаживать, высаживать, много что делать. А сорняки растут сами. Вот плохое растет само, а хорошее нужно производить. Оно само собой не происходит. При этом же твердое убеждение у людей, что семья сама собой произойдет. Это не бывает никогда. Никогда и не случается этого. Это всегда вопрос усилий, которые нужно это затрачивать. И нужно в своей жизни выделить долю своего времени, внимания, интеллекта, финансов, чтобы вот в эту копилку складывать. Если в эту копилку ничего не будете складывать, эта копилка в итоге кажется пустой. И значит, вы в итоге тоже будете не в идеальной семье. Какой там идеальный? Вообще без семьи. Причем самое страшное – это быть не без семьи, а самое страшное – быть в псевдосемье. То есть у вас как бы есть печать в паспорте, вы как бы живете с женщиной, и женщина живет там с мужчиной, это детали. При этом настоящих чувств нет, настоящей поддержки нет, да и семьи тоже, в общем, нет. Это самое страшное – пребывать в иллюзии, в самые такие годы расцвета, 20, 30, 40, 50 лет, и позже узнать, оказывается, что тебя не любили, или любили потому, что у тебя было положение, или доходы, или это было кому-то как-то выгодно. Это ужасно. Это полный крах всего того времени, когда вы были максимально способны что-то в жизни своей менять, и вы это время упустили. Но это можно и менять. На самом деле это несложно менять, если на это уделить внимание и время. Так вот, теперь я, Алексей, вынужден был сделать небольшую ремарку, хотя я отвечаю на вопрос, который был задан мне. Что такое микросемья, что такое макси-семья, да, то есть полноценная семья. Значит, что такое микросемья? В моем понимании, а я в этом вот убежден, и за опыт своей жизни я в этом не раз убеждался, и на примере как и пациентов, так и своих близких, знакомых, друзей, что семья, в первую очередь, пускай на это не обижаются ни в коем случае никто из наших слушателей и зрителей, это всегда в первую очередь полноценный мужчина. Вот он один, это и есть уже семья. Вот мужчина один, он уже есть семья. Он есть семья. Потому что он дает фамилию жене и детям. Детям дает еще и отчество. На нем лежит огромнейшая ответственность за обеспечение этой семьи. Причем за обеспечение не только финансовое. И в первую очередь не столько финансовое, сколько идеологическое, психологическое. Это вектор, куда семья должна развиваться. Это та самая надежность и спокойствие жены, а значит равно и детей. А значит, полноценное качественное развитие их. Поэтому семья начинается с мужчины. Опять же, ни в коем случае не хочу, ни в коей мере как-то ущемить права женщин и возможности женщин. И их необходимость, конечно же, нет. Просто все начинается с семьи. И вот когда есть мужчина, он есть полноценный, опять же, полноценный мужчина, об этом тоже, наверное, есть смысл сказать, что такое полноценный мужчина, то мужчина в свою семью из одного человека, он берет еще женщину. И теперь в его семье два человека, он и женщина. И когда вот он взял эту женщину, вот теперь это получилось микросемья, также микро, но она уже стала чуть больше, у него появился партнер, такой как бы его дополняющий факторами и возможностями, которых нет у мужчины. Причем здесь нужно сказать, я вынужден затронуть тоже, хотя опять же наш эфир не резиновый, но это нужно затронуть, что женщины, это доказано наукой, они умнее мужчин. С точки зрения медицины, женщины более живучие, они более здоровые, чем мужчины. Они более устойчивы к разным стрессам. Женщины в итоге сильнее даже мужчин. Да, в моменте женщина может поднять меньше, чем мужчина. Но если сказать, вагон нужно разгрузить мужчине и женщине, женщина в итоге разгрузит вагон быстрее, чем мужчина, потому что мужчина, он быстрее забьется, ему нужно будет больше времени отдыхать. А женщина сможет работать, она будет меньше отдыхать, меньше спать, меньше есть, в итоге она сможет разгрузить быстрее этот самый вагон. Ну, среднестатистическая мужчина, там, женщина, среднестатистический мужчина. Женщина во всем лучше мужчины, просто буквально во всем. Но есть один нюанс. Из-за своих невероятных способностей, невероятных, у женщины недостаточно структуры. У нее нет структуры, ее не хватает. И поэтому она все время мечется, то ли я хочу, или это хочу, или сегодня хочу одно, завтра другое. И она все время колеблется, и из-за этого сама не знает, что хочет. В этом и заключается у нее потребность мужчине, который сможет структурировать ее возможности и дополнить ее возможности своей стабильностью. А вот мужчина, имея стабильность, ему не хватает тех частей, что есть у женщины. Собственно говоря, как раз вот совмещение этих разнополярных возможностей появляется единица, которая и становится полноценной, которая способна к развитию и полноценной жизни. Всегда любой перекос женщины без мужчины – это деградация, мужчина без женщины – тоже деградация. По-другому невозможно. Об этом я говорю, об этом говорит огромное количество и психиатров, физиологов, да какую сферу ни возьми. Так вот, далее, когда микросемья из одного мужчины дополняется женщиной, опять же, правильной женщиной, об этом тоже, наверное, есть смысл поговорить, но, может быть, поговорим в этом эфире, тогда они, проживя некоторое время, у них появляются дети, ну, ребенок, сначала один, да, и дальше, то тогда они оба начинают развиваться. У женщины начинают развиваться женские гормоны еще более сильно, материнские чувства начинают развиваться, которые были заложены у нее у девочки, когда она в детстве играла в куклы, она ухаживала там за папой, за мамой, может быть, за братьями, сестрами, убиралась по дому, у нее уже было все заложено. И она уже пыталась как бы себя как женщину попробовать в задачах той семьи, откуда она вышла. Далее это все усиливается, и она становится уже матерью, и в ней еще больше начинают развиваться эти материнские качества и возможности. Даже как мужчина, становясь отцом, у него увеличивается, тоже как доказывает статистика, когда появляются дети у мужчины, у него всегда возрастает доход. Например, так как некое мерило развивающегося мужчины. То есть он начинает неизбежно зарабатывать больше, причем работа, как правило, не больше. Просто потому, что у него в голове происходит изменение. Он начинает развиваться. Это развитие, толчок. Он получает от того, что у него появляются дети. Это некая ответственность, которая вдруг теперь у него начинает появляться. Более серьезная, чем просто гипотетическая, что вот когда-то будут дети. А вот у него конкретно уже сейчас жена беременна, 9 месяцев, потом ребенок, вот он уже есть, я его держу на руках. Это меняет сознание. Это приводит к тому, что мужчина начинает эффективнее трудиться, эффективнее. И за одну единицу времени он намного становится производительнее, у него качество возрастает, КПД возрастает, и неизбежно его начинают ценить лучше на работе, и он начинает развиваться. Как правило, опять же, есть разные случаи, но как правило, как говорит статистика, мужчина всегда начинает зарабатывать больше, когда у него появляются дети. При этом, говоря о семье, здесь нельзя сказать, что семья – это исключительно мужчина, женщина и ребенок, который в них производится в результате их любви и соития. Это всегда результат того, что было до. Потому что мы с вами – это результат наших предков. Мы как бы стекаемся вот в эту точку и появляемся мы. Потом от нас происходит тоже развитие. И мы лишь только точка на пути этого. И наши дети, на них идет влияние как и от нас, от родителей, так и от наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Когда мы рассказываем исторические факты, да, как наши родители жили, были, как они преодолевали какие-то сложности, как деды наши жили, как прадеды наши, допустим, воевали, да, лишения переживали. Это все закладывает ребенку понимание, что я потомок людей, которые что-то делали светлое, что-то хорошее, вечное, понимаете? И это неизбежно приводит к тому, что начинает закладываться результат, который потом, когда ребенок это вырастет через 20-30, Что он будет делать? Это не только образование в школе, в институте и дальше. Оно в семье. Происходит от взаимоотношений всех в итоге. Это и ребенок, и родители, и деды. Это всегда совокупность всех ныне живущих предков от того ребенка, который появился. Ответил ли я на вопрос? Если, может, уточняющие вопросы есть, Алексей? Да, понятненько. Но вот в моем представлении все-таки само слово «семья» – это несколько больше, нежели чем два человека или один человек. Здесь, скорее всего, имелось в виду микросемья – это зачатки семьи, это предтечи семьи, это что-то такое, из чего должна семья произрасти, потому что семь, если присутствует, то ну, никак ни один, ни два, там, даже три не могут укладываться. Здесь что-то большее. Поэтому, на мой взгляд, микросемья – это когда вот появляется первый ребенок. Вот это, вот, скорее всего, микросемьей можно назвать. А два человека, живущие под одной крышей, даже со штампиком в паспорте, в паспортах, и даже упорядоченные хозяева, ну, это, на мой взгляд, это еще не семья. Это так, это подготовка к тому, чтобы стать полноценной семьей. Ну, что думаете по этому поводу? Ну, вот я... Разверну тогда то, что сказал ранее, другими словами, микросемьей я называю заготовку. Это то же самое, что скульптор берет камень, это еще не скульптура, это просто заготовка, но подходящая заготовка. Потому что если камень будет неподходящий, то ну, неподходящий, там с него что ни делай, если он маленький, то большую скульптуру не сделаешь. Или он расколотый, то же самое. Это только лишь заготовка. Из этой заготовки может вырасти скульптура, ну, произойти. То же самое и мужчина, это лишь заготовка. И что из заготовки вырастет, это большой вопрос. Но это только начало этого самого пути. Вообще, вы знаете, у мусульман, хотя современные мусульмане, конечно, они зачастую Коран-то не читали, да, но, как сказано в Священном Писании, что семья начинается с третьего ребенка. Третьего. До трех это вообще не семья. Это вы просто, ну, что-то там пожили, что-то родили, одного, двух, это как бы... Это баловство. Вот с трех детей, вот только теперь вы только начинаете в семью создаваться. Я могу даже пояснить, с чего вдруг, на мой взгляд, и на такие мысли. Ну, во-первых, с точки зрения теории управления, в своей жизни мне пришлось это изучать, занимаясь управлением людей, то более-менее саморегулирующаяся структура начинается от трех. Если, кстати говоря, вот у меня у самого четверо детей, сейчас я жду пятого, и я могу сказать, что самое сложное – это когда один ребенок. Это самое сложное, потому что он один, ему скучно, он обязательно будет совать и пальцы, и все что угодно в розетку, и ножом играться, и спичками, и все такое. То есть с ним постоянно нужно заниматься. Когда у вас два ребенка, уже легче, потому что они уже более-менее играют друг с другом, один убегает, другой догоняет, и все в таком духе. Но когда становится их трое, вот тут действительно родители могут получить возможность от ребенка, ну или от детей, немножко отойти, извне смотреть на то, как они взаимодействуют, и, так сказать, с высоты птичьего полета видеть, как, где есть проблемы в воспитании ребенка, каждого из этих трех, тем более, если их больше, и помогать их уже именно корректировать, личность, именно корректировать. А почему? Потому что один ребенок, конечно, чаще всего, это могут быть проблемы с эгоизмом, два ребенка, это чаще всего чрезмерная конкуренция, зачастую нездоровая. Нельзя сказать, что только так это происходит. Но это статистика, говорящая об этом. Но когда три ребенка, даже если двое поругались, то третий, он с ним же никто не поругался, и один и другой начинают с ним взаимодействовать. И он оказывается звеном связывающим, и в итоге они помирятся и опять будут играть вместе. И вот три ребенка – это минимальный план, минимальный. Вот меньше просто нет смысла. Вот я сейчас своим пациентам говорю, если вы не собираетесь иметь три ребенка, то лучше вообще не рожайте. Просто не утруждайте себя и не мучайте детей. как бы это, может быть, грубо не звучало, но статистика говорит об этом. Это говорит именно о том, что я сейчас говорю. Тем более, когда детей становится больше, то здесь мы видим еще более серьезные результаты. Какие? Все больше и больше начинается разрыв между первым и последним. Четвертый, тем более пятый ребенок или шестой. Но тогда старший, он неизбежно начинает участвовать в воспитании младшего. Это гулять, это кормить, уложить спать, покачать. Это много задач, которые ребенок начинает выполнять. При этом, как правило, это даже ребенок сам стремится делать, его не нужно заставлять. Ну, во-первых, что ему хочется быть полезным. Ну, вспомните себя, даже в детстве всегда хотели от мамы или от папы получить слова благодарности, что вы им помогли, что-то сделали хорошее по дому. Но чаще всего не все разрешают вам родители сделать дома, потому что боятся, что вы сделаете что-то не так. Сломаете, что-то испортите, они не все позволяют. Но вот погулять с коляской, да, куда мелочь сделать, там, поиграть с маленьким, там, да, это могут позволить. Это не страшно, потому что, во-первых, как бы оно под приглядом все равно взрослого, но то, что можно позволить, и это будет приводить к тому, что этот старший ребенок, он будет уже не просто в будущем заготовкой тоже семьи, а он уже будет готовым в будущем папой или мамой, которая будет не бояться ребенка взять на руки, не бояться там, покачать, что он его придавит, что-то. Он будет понимать, как это делается. Потому что в этом юном возрасте дети более чуткие, более внимательные, и им легче это именно принять и перенять эти навыки. Кстати говоря, именно так это и было устроено раньше. Если вы возьмете, например, древние времена, когда не было не то что физической какой-то контрацепции, даже в мозгу не было мысли о том, что нужно как-то сдерживать процесс деторождения, даже мысли такой не было, то семьи были 10-15 и больше детей, да, вот такой, как ведущая мать, да, это высочайший титул для женщины, он давался, когда у женщины было 16 и более повзрослевших детей, не просто рожденных, а они вырастали до совершеннолетия, если 16 и более детей, она становилась ведущей матерью, то есть ведьма, это не то, что сейчас нам навязываются плохие, да, мысли об этом великом статусе для женщины. Для женщины, а мужчина становился вещим. Вещий Олег, да, известный нам. И вот вещий мужчина становился, когда было 16 и более детей. Так вот, это семья из большого количества детей, где все друг другу помогали, маленькие стремились не уступать старшим. Тоже, я тоже могу, я тоже хочу. Они стремились помогать, учиться у старших. Старшие чему-то учили, помогали. То есть получалась саморегулирующаяся структура, которая приводила к тому, что люди, заготовки, да, эти человеки, еще не став людьми, они как раз сформировались в людей. Они получали намного больше знаний, чем современные люди с высшим образованием и с учеными степенями. Намного больше они имели знаний. И вот, завершая ответ на свой вопрос, конечно, речь идет о семье, где детей должно быть не один, не два, ну, по-хорошему, конечно, и не три, потому что то, что в нашем современном мире считается многодетной семьей из трех человек, это, конечно, минимальный план, минимальный, ниже которого просто нет смысла и заниматься деторождением. Понятненько, понятненько. Ну вот если мы касаемся какого-то прошлого, старинного, кое-что отсюда уже стало звучать, то, наверное, не только мы должны опираться на Коран, мы должны опираться и на наши тоже какие-то писания. Конечно. Да. Конечно. И на самом деле, если три ребенка было в семье, всего лишь три ребенка, это считалось как, ну, семья, которая существует, но это еще не многодетная семья. И мужчины из такой семьи еще не признавался хозяином, который может ходить в совет тех, кто руководит поселением, которого могут в коп потом отправить. Вот когда у него уже больше трех детей, вот только после этого начинали на него смотреть как на семьянина, настоящего хозяйственника. И уже в копу начинали его отправлять, когда у него уже внуки были. То есть получается и количество детей, и еще и внуки. Вот в этом случае он становился, уже переходил не просто мужчина, который создал что-то, а еще и ведущий, еще и знающий, уже еще и могущий. Вот Копен, этот представитель общины своей, это очень мудрые, это как раз и вещи, и мудрые и так далее. И не просто так ведь говорили круги. Есть такое понятие круг. Многие представляют себе круг, это что-то такое, вот, ну, нарисованное. А есть еще круг жизни, круг детей, круг семьи. Вот малый круг семьи – это 9 человек. Малый круг, полный круг семьи – это вот как раз уже переходящие за 16. И поэтому все, что сейчас в мире присутствует, многие из других народов себе присваивают. А ведь у нас то же самое было. Когда начинаю разговаривать с представителем других народов, у нас очень много что пересекается. Такое ощущение, что это было по всей земле. Вот это вот количество детей, которое признавалось, что это вот показатель семьи, меньше 4 это считалось, как и 3 ребенка, это ничто. Да, и вот еще, что тоже интересно стоит, наверное, нам затронуть, это обязательное наличие в семье, участие в семье бабушек, дедушек, и прабабушек, и прадедушек. Поскольку люди жили не только, как сейчас, там некоторые до пенсии не доживают, а жили еще и круг жизни, 144 лета, то тогда и были как нормальное явление и прадедушки, и прапрабабушки, и прапрадедушки, и так далее. И вот когда семья существует так, что поколение не одно, не два, не три, а больше, и они между собой взаимодействуют, тут-то и существует то, что называется природная передача мудрости, природная передача знаний. Я вот был на одном фестивале по здоровью, и как раз семинар там читал, и семинар был посвящен тому, а как вот жить вообще без болезни, можно ли быть без болезней. И в семинаре я понял такую простую вещь. Я задал присутствующим: скажите, а почему раньше малых детей и стариков и малых детей отправляли в лес за ягодами, отправляли за грибами, а взрослые люди вот трудились? Ну, там сказали, ну, взрослые люди – это те, которые могут трудиться и так далее. Я говорю, ну, зачем все-таки? Ладно, ну, могут и дети тоже рядышком. Почему именно детей и стариков посылали? И там, когда мы стали разбираться, выяснилось очень-очень-очень много чего, начиная от мелкой моторики, когда дети что-то собирают, заканчивая теми, что там, вот, когда двигаются по полю, идут это и для взрослых, и для малышей, развитие, и ягодки, которые на лицо и внутрь попадают, и передача знаний. И вот если так разбираться, там много-много чего. Вот это и есть наша народная мудрость. Вот это как раз и передача знаний. Поэтому, когда кто-то говорит, семья – это, например, там больше 3 детей, мама, папа и там 4 детей, это еще все-таки неполноценная семья. Полноценная семья, где еще обязательно присутствуют и принимают непосредственное участие те, кого сейчас называют стариками. Это бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Вот таких семей сейчас все меньше и меньше. Ну, что думаете по этому поводу? Конечно, так и есть. И если вы, вот, внимание, да, обратитесь, то, что я, говоря пример про Коран, это значит, что нужно опираться исключительно на Коран, да. Просто как пример того, что еще осталось в умах, да, вот, людей, которые живут сейчас вот с нами на земле, да. Потому что большая масса, ну, вот, в России живущих христиан, да, все-таки там, конечно, нет той информации, что семья начинается хотя бы с третьего ребенка, хотя на самом деле это далеко не показатель того, что вот теперь состоялась семья, конечно же. И говоря про бабушек и дедушек, здесь и также вы от меня это можете слышать, что, безусловно, невозможна семья без бабушек и дедушек. Другое дело, что современные люди, и нужно об этом тоже сказать, потому что я не хотел бы сейчас в этом эфире сделать обстановку и состояние наших слушателей, что у них никогда не получится сделать семьи, потому что, например, у них бабушки, дедушки, живущие в других городах. Или бабушки, дедушки говорят, а сейчас многие так бабушки, дедушки говорят, что занимайтесь сами своими детьми, я свое отпахала там или отпахал, я теперь буду наслаждаться. Я бы не хотел оставить какой-то мрачный след в голове, что ну вот все, теперь уже семьи тебе не видать, потому что там твоя мама или там, папа, они открестились там, или там раз в год приезжают на неделю, или этого им достаточно. Да, я бы не хотел, конечно, таких мыслей, но совершенно верно об этом нужно говорить, чтобы слушатели наши, даже если у них сейчас в семье не все благополучно по какой-то причине, это приводит к тому, чтобы мы с вами задумывались, и мы были другими бабушками, дедушками, чтобы мы возрождали то, что вообще-то должно быть. Даже если у вас что-то было не то. Это как пример с соседом, который, допустим, пьет, и он тоже нам показывает пример, как не надо. И у него тоже можно учиться, как не надо. И за это можно поблагодарить его, а даже не ругать. Как бы то ни было, плох его пример. Поэтому, конечно, здесь однозначно нужны бабушки, дедушки. Более того, их опыт, он намного более значим может оказаться, в хорошем смысле этого слова, потому что они не просто думают, как им еще воспитывать своих детей, они уже это делали и видят результаты, которые они получили. Конечно, если они не поражены бациллами эгоизма, которые мешают им признать свои ошибки. А это было бы хорошо, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И у любого человека, у вас, меня и любого нашего слушателя есть как и хорошие поступки, так и не очень хорошие. И проблема, когда мы не готовы признавать эти самые ошибки. Если наши бабушки, дедушки будут способны признавать, где они были неправы и почему кто-то, может, не все удалось им реализовать, как родителям в свое время, и теперь они могут с этим пониманием по-другому воспитывать внуков своих, они смогут дореализоваться и стать и сами более счастливыми, и помочь своим внукам в том, что они, может, где-то не додали своим детям. И вот это, конечно, благополучная ситуация и история, позволяющая по-другому формировать наше будущее. Потому что мы не можем думать только лишь сегодняшним днем или на год даже вперед. Потому что я сейчас вынужден затронуть тему уже того, что такое все-таки мужчина, полноценный мужчина. Хотя это то, что я только лишь один пункт скажу, только лишь один. Он ни в коем случае не говорит о том, что им нужно ограничиваться. Просто вот сейчас это будет актуально сказать, что мужчина должен строить планы, выходящие за горизонт его собственной жизни. И со своей женой он должен говорить о том, что мы не просто вот рожаем детей, как-то их воспитываем, там, вводим в школу, кормим, одеваем, а мы их так воспитываем, мы так показываем им пример, которые они должны усвоить и смочь применить со своими детьми. Более того, мы будем продолжать их воспитывать, когда им будет 30 или 40 лет, помогая еще лучше воспитывать их детей, и мы тоже будем в этом участвовать. И от того, как мы с тобой сейчас будем воспитывать наших 1, 2, 3, 5-летнего ребенка, то есть маленьких детей, от этого будут результаты того, какие будут внуки у нас и какие будут у нас потом правнуки. Это я называю как тренер тренирующих тренеров. То есть учить своих детей так, как они должны воспитывать своих детей, то есть наших внуков, как правильно воспитывать наших правнуков. То есть только тогда мы сможем заложить устойчивую систему. То, о чем я говорил вот ранее, но опять же я не могу в полной мере раскрывать до конца все темы, потому что время у нас ограничено, да? Устойчивая система управления, она подразумевает глубокую систему воспитания идей, которые должны передаваться. Должны быть они в простой форме. Именно в простой, вот как вы привели пример, правильно, собирая те же ягоды, происходят беседы, общение, образы в голове закладываются, которые потом ребенок не понимает, почему он так поступает. Он не вспомнит, что это была какая-то история 20 лет назад, где он, собирая ягоды, что-то слышал от папы, от мамы или от бабушки, или дедушки. Она заложила какие-то закладки ему в подсознание. А теперь эти закладки, они распаковывают его душу, распаковывают его мировоззрение, которое было когда-то заложено, когда был мальцом. И теперь он живет так, как он живет. Он не будет воровать не потому, что это об этом кто-то плохо скажет, не потому, что его в тюрьму посадят, а потому что он сам не хочет этого делать. Потому что даже мысли такой нету. Ее просто, как это? Ее просто нет, это невозможно. Или там, не убей, не укради, там, да, вот эти вот все заповеди, которых, конечно, больше, чем в Библии, да, описано. Но, тем не менее, ведь они нужны для того, у кого нет мировоззрения и нет совести. Потому что если есть хотя бы базовая совесть, то уже это и так понятно. То есть не обязательно для этого читать Библию. Хотя не значит, что Библию нельзя читать. Ее можно читать и нужно читать. Да, я в свое время как и Коран, так и Библию не единожды в прочел, и это действительно серьезное учение, и не только веды наши, да, то есть есть смысл изучать то, что мне пришлось, по крайней мере, на это обратить внимание, потому что ну, у меня не было возможности это подчеркнуть, не было ни учителя какого-то вот, в области семьи, и приходилось собирать из разных источников вот то, как я сейчас живу в своей семье, какие результаты в моей семье сейчас. И, как я вот уже сказал, да, все началось с того, что я был бесплоден, да, я вот, как бы, может, тоже не закончил тему, что в итоге я решил вопрос с бесплодием, да, у меня вот четверо детей, я сейчас жду пятого, и не собираюсь на этом останавливаться. И, кстати говоря, тоже одна из проблем, да, вот Алексей, я хотел бы тоже о ней сейчас сказать, как вопроса нет, но на самом деле вопрос есть. И он, может, он есть обязательно у наших слушателей, потому что он такой. Вот вы говорите там про 5, 10, 16 детей. Ну, а какая женщина готова рожать столько детей? Какой мужчина готов вот так, да? Это же вопрос, знаете, какой? Это вопрос как раз отношений и любви. Истинной. Потому что когда, вот вспомните, вот если говорить, ну, допустим, среди мужчин, да, и наших слушателей. Если мужчина, его спросить, вот когда ты по-настоящему любишь женщину, я хотел бы отличить это слово, слово «любовь», оно такое сейчас уже засаленное, оно уже такое, ну, не передает тех чувств, которые оно должно передавать на самом деле. Оно заюзанное совершенно. И даже в турецком языке одно слово «любовь», оно 78 разных слов. Потому что мы любим там и маму, да, и детей своих, и жену, там еще, ну, все любим, да, еще одно слово на 78 значений. А в Турции, например, там 78 разных слов. Это же тоже важно. Да, и поэтому нужно здесь понять, что такое любовь. И вот когда мы говорим про любовь, когда мужчина по-настоящему любит, дорожит, ценит женщину свою, жену, то тогда у него появляется непреодолимое, именно непреодолимое желание заботиться о своей жене. Кормить ее, одевать. Ей не надо просить об этом. Это происходит автоматически. Вот любой мужчина подтвердит, что когда он любит женщину, когда он не просто ее хочет, а именно любит, то он хочет ее полностью обеспечить, желание это появляется. Не нужно его этому просить. Но вместе с этим я хотел бы сказать, что, как это у женщины проявляется. У женщины это проявляется примерно аналогичным образом, только по-женски. Когда женщина по-настоящему любит мужчину, по-настоящему, а не просто ему, ей с ним удобно, он там имеет какой-то статус там или что-то еще, у нее появляется непреодолимое желание родить ему ребенка. Непреодолимое. Она начинает об этом просто грезить. Она хочет родить ему ребенка. И это, кстати говоря, для нас с вами, ну, маячки. Если вы живете с женщиной, жена она вам там, или подруга, как бы то ни было, когда вы живете с женщиной, это уже, неважно, есть печать у вас в паспорте или нет, вы уже взяли на себя обязательства. Если женщина ваша не готова вам рожать ребенка или детей, то говорить о любви мы здесь никак не можем. Потому что она упивается, ну, я извиняюсь, все-таки своим эгоизмом. Она хочет жить для себя, она живет по принципу «бери от жизни все», «не тормозись, не кирсни», ну и так далее, все эти призывы, которые мы видим с телевизора. Я телевизор не смотрю, но я думаю, что они по сей день живы, все эти призывы из нашего ТВ, к сожалению. И женщины живут многие этим. Как и мужчины некоторые тоже. Они пользуют женщин, они не собираются создавать семью, они просто потребляют рядом живущих женщин и не собираются рожать детей или обеспечивать свою жену. Поэтому, если есть проблемы где-то рождение со стороны женщины, это говорит о том, что женщина не любит мужчину, потому что иначе просто быть не может, просто быть не может. И наоборот, если мужчина не готов женщину обеспечивать, то тоже здесь, конечно, о любви говорить сложно, ну или вообще невозможно. Ну вот так, таким вот образом. Угу, хорошо. Сразу скажу тем, кто иногда пишет такие реплики. Вот Алексей там что-то говорит, лучше бы дал гостю поговорить. Друзья, у нас не интервью, у нас беседа. Беседа, в которой разговор, помогающий раскрывать тему. Поэтому я также имею право что-то высказывать. Вот если было интервью, я бы задал вопрос, молчал. Следующий вопрос и молчал. Но это не интервью, это дружеский разговор, направленный на понимание, выяснение понимания сегодняшнего и что нам делать дальше. Само собой, что мы в наших разговорах не пытаемся кого-то укорить, кого-то обидеть тем, что вот раньше было вот так, и вот это вот полноценное, это вот то, что самое-самое ценное, а сейчас вот так, и вы никто и звать вас никак нет. Мы рассказываем о том, как оно должно быть, и вы можете это здравомыслием так вот проверить. Если вас сейчас все устраивает, если вот вы считаете, что мир вообще идеален, ну тогда наши разговоры не слушайте. Вы в них будете слушать какую-то глупость, и не более того, ненужную вам. А если вы замечаете, что в этом мире что-то идет не так, что как-то вот нас меньше становится, мы дряхлеем, семьи разваливаются, сплошные разводы, дети оторваны от семьи, мужья уходят из семей, женщины непонятно чем занимаются, только все в работе, а мы все пытаемся заработать, заработать деньги, в конечном итоге понимаем, что это очень величайший обман, то в этом случае, наверное, вот эти передачи для вас. И мы те образы даем, которые могут помочь разобраться, понять и начать что-то делать. Мудрец ведь это не только тот, который медитирует, а мудрец это тот, который может что-то осмыслить и в жизни проделать, стать основоначальником, полагающим что-то новое, изменяющее. А новое, как всегда, это хорошо забытое старое. Поэтому не обижайтесь на нас, когда и говорите, вот, а если сейчас вот так? Ну, понятно, что сейчас, например, 16 детей не каждая женщина пытается родить. Да? Но я полностью согласен, что если женщина хочет родить ребенка от вас, это очень серьезный показатель. Это не показатель той, кто вас использует как денежный кошелек. Это не показатель той, которая пытается быть круче на вашем фоне. И в то же время, если вы хотите от женщины ребенка, если вы берете ответственность за себя, это тоже серьезный показатель для женщины. Вот когда и мужчина, и женщина это чувствуют, эту ответственность, когда мужчина упорядочивает пространство, женщина в это пространство привносит что-то, чтобы его улучшить, а мужчина извне приносит что-то в это внутреннее пространство, это складывание вместе. Вот это вот как раз и начинается ваяние семьи, создание семьи. Вот этого нам сейчас не хватает. И многие вопросы со здоровьем, многие вопросы с разводами, с какими-то больными детьми, они вот решаются через это. Ведь невозможно ребенка сделать здоровым, если папа с мамой больные на голову. Потому что вот, ну как показывает практика, детские болезни, вот у маленького ребенка это болезни родителей, в первую очередь в голове, которые живут. Если родители ругаются между собой, ну какое там здоровье может быть? Если друг друга ненавидят, какое там здоровье может быть? Если один другой пытается использовать, какое здоровье может быть? Вот об этом задумайтесь. И когда будете смотреть на свою половину, вторую, вот задайте себе вопрос. Многие сейчас, знаете, говорят, а как я узнать, люблю я жену или нет, там, или люблю мужа или нет? А вот задайте себе вопрос. А если вот, например, завтра вы просыпаетесь и узнаете, что больше рядом с вами нет вашего близкого человека, умер. Вот представьте, страшно так вот, страшно. Какие у вас будут ощущения и мысли? Потерял кошелек. Ой, теперь никто суп не приготовит, никто не уберется, да, там, никто ни рубашку не погладит. Ой, никто теперь там не оплатит квартиру. Это одни мысли. А другие мысли я потерял часть себя. Вот что вы почувствуете, когда такой вопрос себе зададите? Вот в этом определяется не просто привязанность, а вот это единое целое, вот через это идет. Ну ладно, продолжаем дальше. Много есть, конечно, всяких мыслей. Я вообще чувствую, что вот то, что я рассказываю на семинарах, здесь-то и слышу от Виталия. А знаешь, что Виталий, ты мои семинары не слышал, я тоже Виталий семинары не слышал. Я сказал, мы первый раз встречаемся. А я вижу единомышленников, которые даже часто приводят те примеры, которые я привожу. И думаю, что если я бы стал что-то рассказывать, я сказал, ой, я об этом тоже говорю. Вот это когда вот духовное, наверное, душевное единомыслие и соратничество, вот оно здесь это проявлено. Образы, одинаковые образы приходят. Ну ладно, идем дальше. Вот какое представление о том, когда с ребенком надо начинать заниматься, чтобы вот мудрость семейную в него заложить? Ведь психологи говорят по-разному. Кто-то говорит, не трогайте ребенка до 6 лет. Кто-то говорит, вот до 12 лет не трогайте. Кто-то говорит, нет, вот прямо вот с самого рождения. Кто-то там, как мудрый, сказал, насколько я опоздала воспитывать детей. А вот когда, говорит, забеременела и не стала заниматься, да, с ребенком, вот настолько ты опоздала. Итак, вот какое представление об этом вопросе? Вот здесь я сначала скажу по поводу единомыслия, да, как правило, именно вранье, оно все время разное, а истина, она всегда одна. Люди могут одновременно с разных сторон, не пересекаясь, доходя до истины, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, да, потому что я сам еще на пути познавания всего этого и в поисках. Когда доходишь до истины, то ты видишь, что она одна, истина. А вот в районе оно разное, разнообразное и разнокалиберное. Поэтому и можно встретить человека, с которым не пересекался и даже не смотрел какие-то общие, там, не знаю, может, материалы, и друзья разные, и друг, и все разное. При этом понимаешь, что истина, она одна, то и начинает общаться на одном языке. Это однозначно. Теперь, что касается вопроса, когда нужно заниматься ребенком. Ну, надо заниматься ребенком еще до его рождения. И это происходит, вот чтобы на этот вопрос понятнее был ответ, я приведу пример. Я все-таки в прошлом занимался спортом серьезно, мастером спорта стал. И я хочу сказать, что самое главное, что получает спортсмен, и когда он развивается, это не на тренировке. Это тогда, когда он собирает вещи в спортивную сумку, чтобы пойти на тренировку. И он уже думает, что будет делать вот это упражнение, будет делать такие там разминку, растяжку, будет делать такие там, отрабатывать вот это. И в голове ты уже начинаешь это прорабатывать. Ты в голове уже начинаешь на самом деле меняться. Вот ты собрал эту сумку, ты кушаешь. И когда ты кушаешь, ты думаешь, вот я ем, да, яблоко, организм займет там железо, и будет лучше кровь, лучше будет снабжение кислородом, потому что кровь переносит кислород. Даже если вы не понимаете биологических и биохимических процессов внутри вашего тела, вы все равно, потребляя пищу, думая о спортивных результатах, вы неизбежно думаете, что вот надо вот это съесть, и вот это, там, витамины, что плохую пищу как раз лучше не есть, и так далее. То есть вы начинаете меняться. Дальше вы едете на тренировку. Пока вы едете, вы опять, вы все больше к этому готовитесь. И пока вы, вот, вы пришли в бассейн там, или тренажерный зал, вы уже накануне, час или два, вы уже на самом деле работаете. Вы уже растете. Потом сама работа. Вы реализуете то, что вы планировали. Потом после тренировки вы себя, ну, в какой-то мере хвалите или благодарите, что не поленился, пришел, сделал нужное количество раз. И ты вот уходишь с тренировки, и ты продолжаешь работать. То есть в голове процесс продолжается. Ты, с одной стороны, перерабатываешь то, что ты делал на тренировке, и это, и что-то не получилось, что нужно что-то с тренером поработать, где-то что-то нужно самому еще, перед зеркалом, что-то еще, какие-то еще упражнения придумать. То есть ты еще продолжаешь дальше работать. Хотя ты уже не на тренировке. И то же самое с ребенком. Например, зачатие первого ребенка. У меня шла подготовка 2,5 года. Я готовил себя, готовил жену для того, чтобы сделать первое зачатие, да, и родить ребенка. И это привело к тому, что у меня вот старший сын, ему 12 лет уже, он практически, ну, идеально развивающееся тело. У него в жизни, как таковой, он никогда не болел. У него за жизнь, за 12 лет, несколько раз поднималась температура и сама проходила в короткие сроки, без лекарств, без чего бы то ни было. Вот. Но его жизнь 12 лет. А получается, готовиться мы к его зачатию начали до этого. То есть практически еще 15 лет назад я уже начал к нему готовиться. А до этого, когда я был бесплоден, я готовил себя, чтобы вообще мочь зачать ребенка. То есть я еще намного раньше стал это делать. И то же самое с женой, да, которая не просто другое питание, это физкультура. До 4 месяца только с первым ребенком она бегала, пока не стал расти живот, а потом она стала ходить в бассейн. До последнего дня она ходила каждый день в бассейн и плавала по 1,5 километра. До последнего дня, прям перед родами, она плавала 1,5 километра. Потому что в воде нет притяжения земли, и эта нагрузка, она щадящая, но при этом повышает кровообращение, метаболизм, улучшает усвоение кислорода, вообще газообмен в легких. И, конечно, весь период беременности, дальше рождение, процесс общения с ребенком, когда он в утробе, процесс общения, когда он маленький. Многие думают, что да что он там, ему месяц, полгода, год, что с ним там разговаривать, там мозгов-то еще нет. Зачастую у ребенка мозгов больше, чем у нас с вами. И нужно это понимать. Это опять же гордыня. А гордыня – это, вот на мой взгляд, это самая большая проблема современного человека. Именно из-за гордыни люди спиваются, из-за гордыни разводятся и разрушают семьи, из-за гордыни войны, из-за гордыни происходит большая часть проблем, которые у нас вот на Земле совершаются. Это вот гордыня, что ребенок якобы не может ничему вас научить, это, конечно, большая проблема, и нужно понимать, что ребенок зачастую намного более трезво может посмотреть на вещи, потому что у него еще нет тех самых шорж, как у нас с вами. Нас уже настропалили, что мир такой-то и такой-то. И это мне начал показывать мой сын, да, вот первый ребенок, который первый, кстати говоря, узнал, когда умерла бабушка у моей жены. Еще никто об этом не знал, а он сказал, что бабушка стала улетать. И он об этом сказал, и моя жена стала звонить своей маме, узнать, что к чему, говорит, да будет все в порядке, стали звонить в больницу, оказалось, что она умерла. И мой трехлетний ребенок об этом узнал первый. Откуда он это узнал? Потому что у него другие возможности. Он ближе к Богу, ну или правильнее, наверное, сказать, к роду. И чувства, которые у него есть, да, у него, может быть, нет знаний. Он не знает, что дважды 2 — 4 и прочее, что нам нужно тоже, конечно, знать. Но у него есть другие, у него есть чувства, которые мы потом зачастую утрачиваем, а зря. И у ребенка многому чему можно учиться. И вот я скажу вам, что я лично очень многому начал учиться у своего первого ребенка, и дальше второй, вот третий ребенок. Я с большим удовольствием учусь у своих детей. Непосредственности, трезвому взгляду. Поэтому вот чистоте взгляда, когда мы становимся слишком взрослыми, у нас появляется уже какое-то ожидание. Мы думаем, что мы знаем мир, знаем общество, знаем события, можем и как будто бы просчитать. А ребенок, из-за того, что он ничего не знает, он смотрит просто, как оно есть. И он видит в корень, может зрить, в отличие от нас зачастую. И нужно учиться у ребенка. И, кстати говоря, вот здесь есть та самая синергия, когда мы учимся и у своих родителей, которые становятся бабушками и дедушками, и учимся у своих детей. То есть мы, не включая или ограничивая, или сдерживая, а желательно не допуская гордыни, мы учимся и у тех, кто нас опытнее, и у тех, кто нас менее опытнее. А когда появятся у нас внуки, и у них нам нужно учиться. Вообще, конечно, в жизни нужно учиться у всех. И большая ошибка людей разделять на условные классы. Да, вот у этого есть высшее образование, я буду его слушать. Да, у этого есть ученая степень, я буду еще с тетрадкой его слушать и записывать, что он говорит, потому что он целый профессор. Вот. А этот вообще там, от горшка, от два вершка я его не буду слушать. А вот бывает, что очень даже и надо. И маленький ребенок может такую истину говорить, что мурашки по спине будут бегать просто буграми. Потом спать ты не будешь мочь, потому что он такую вещь сказал, что твой мозг взрослого человека с ни одним высшим образованием, ученой степенью, не смог это сгенерить. А ребенок от горшка до вершка смог это сгенерить. И вот это, конечно, опять же говоря про слово «семья», это объединение разных возрастов, единый купол, где, как вот инь-янь, да, один в другом, мы друг у друга учимся, никто никем не пренебрегает, не топит, не ставит себя в красный угол, подавляя другого. Потому что у всех можно учиться. Если ты хочешь учиться, ты у всех найдешь науки. А если ты подавлен или поглощен гордыней, ты у самого умного не сможешь ничего умного взять и научиться. Поэтому, не знаю, ответил ли я на вопрос в полной мере, но вот то, что мне хотелось на этот вопрос ответить, вот таким образом я вот ответил. Хорошо. У нас, я так наблюдаю за чатом, в чате много уже комментариев, и первую часть нашу пора подводить уже к какому-то логическому концу. Но вот есть у меня такой еще один заготовленный вопросик, который мимо не могу пройти. Вот здоровая семья, что это такое? Да, вот, что такое счастье, здоровье в семье? И из этого, естественно, вырастает... А что надо сделать, чтобы вот было вот это счастье, здоровье, и только ли все определяется телом, духом и мыслями? Здоровая семья – это важно здесь тоже понимать, как и наш мир, он многообразен. Он не делится только на черное или белое. Так и здоровая семья – это не только здоровье физическое, это здоровье интеллектуальное, психологическое, это здоровье и финансовое, это здоровье социальное, это здоровье между мужем, женой, между родителями, детьми, между детьми и между собой, между детьми и бабушками, между родителями и своими родителями, то есть бабушками тех детей, которые есть у вас. Это много связей, и все это многообразие, которое имеет огромное такое переплетение, это вот организм человека, сказать, а что важнее? Так как сказать, вот сердце убери, и человек погибнет. Хорошо, сердце оставим. Давайте почки берем, тоже умрем. Хорошо, почки давайте оставим. Легкие давайте берем, тоже умрем. Хорошо, давайте почки оставим. Печень уберем. Так нет же, опять мы умрем. То есть это совокупность большого количества факторов и разностороннего здоровья. Если говорить про вот какое-то конкретное здоровье, может быть, я смогу более что-то точно сказать, да? Ну, все-таки как доктор, да, я, ну, больше практики, конечно, касаюсь это физического здоровья, но кто, если есть мои пациенты, кто смотрят, то они подтвердят, что всегда на своих приемах, в работе с пациентами я никогда не могу ограничиться только лишь физическим здоровьем, анализами, да, и показателями. Это всегда касается, а как у вас, то есть, ну, то мои пациенты могут подтвердить, что я всегда спрашиваю, какая у вас семья, вообще есть ли у вас семья, есть ли у вас дети, муж или жена, какие взаимоотношения, какая у вас работа или где вы трудитесь, чем вы занимаетесь, какая задача, которую вы выполняете у себя на работе, что вы производите для людей что вы производите? Что вы же что-то производите для людей, а тут вы получаете какие-то средства для своего существования. Что вы производите? Да? И это, ну, зачастую более важно, оказывается, чем анализы. А современная медицина, которая запуталась и сейчас занимается лечением путем сбора анализов, которые, ко всему прочему, еще часто отличаются. Надо же не забывать, что человек может в разное настроение и в разное психологическое состояние дают совершенно разные анализы, крови, мочи даже, понимаете? И в разное время у вас будут разные составы ваших жидкостей, и от того разные показатели могут быть. Поэтому здесь не все так однозначно, и, конечно, здесь речь должна идти обязательно о симбиозе разных факторов. Но если, опять же, Алексей, что-то уточните более, что-то, может, конкретней, я мог бы какие-то советы, может быть, дать, или свои наблюдения, или рекомендации. Да, я думаю, что мы сейчас не будем превращать в семинар нашу беседу, потому что наши разговоры направлены на осмысление, в первую очередь. Когда происходит осмысление, что что-то не так, и осмысление, что надо делать, и появляются люди, которые прошли интересный свой опыт и встречались с опытом других людей, то появляются вот эти вот пути, наметочки, искорки, может быть, которым путь надо проложить. Поэтому наша задача сегодня поведать о том, насколько лучше жить в хорошей, настоящей семье, нежели чем в искусственно нарисованной. А большинство людей, даже здесь я за чатом наблюдаю, большинство людей отталкивается не от того, что естество, не от того, что естественно в этой жизни, а от того, как оно сейчас есть противоестественно. И свои какие-то вопросы, доводы и мысли, о чем мы во второй части будем говорить, строят на том, что сейчас происходит, на этом безобразии, безобразии, отсутствии правильного образа. И поэтому, я думаю, во второй части мы более подробно будем отвечать на какие-то вопросы, и нашим радиослушателям и зрителям я рекомендую, пока есть возможность, задавать эти вопросы, потому что скоро перейдем уже к разговору уже по конкретике, что у вас там. Ну вот мне понравилось, что Каролина написала: «Главное в семье душа. Если нет родства душ, то это не семья, а пародия». Каролина, а если нет полового взаимодействия, а если нет осмысления, единого устремления, не просто так, ох, там все там, ну там, душой своей обнял, там сердечный второй уровень, да, там всех обнял, а божественного, если нету, то как, чего? Может быть, стоит смотреть цельно, а не только с точки зрения вот где-то вот здесь, вот на уровне там душевного восприятия. Давайте все-таки цельно смотреть. Ну и в заключение все-таки, так как же стать счастливым в семье? Во-первых, нужно отдавать. Большая ошибка в современном именно мире, где нас усердно, усиленно и насильно учат брать, да, наслаждаться максимально, все себе, для себя и так далее, и как мужчин, так и женщин, то мужчины начинают думать, женщину найти, чтобы фигура была получше, и наслаждаться ее фигурой. Женщина ищет мужчину обеспечена зачастую, чтобы наслаждаться теми благами, которые он может предоставить этот мужчина. Из этого, конечно, вытекает несчастье. Полное несчастье. И когда мужчина готов отдавать себя во имя своей семьи, это и жены, и детей, и внуков, и родителей, и своих бабушек и дедушек, то есть всех членов своей семьи. То есть он готов служить им, и он служит им и обществу. То есть он не для себя вытаскивает все, а он служит. В то время как жена будет тоже в первую очередь не думать, как бы ей вытащить на себя какие-то блага и наслаждения, а будет готова отдавать, тогда и совсем другие будут результаты. Это то же самое, что если у нас одно одеяло, да, и мы с женой там, да, каждый себя пытается одеяло натянуть, в итоге и у одного, и у другого задница будет в итоге раскрытая ночью. А если каждый пытается друг друга укрыть, то они максимально близко друг к другу, даже маленькое одеяло ему хватит. А если оно большое, но дергать его, то его и даже большого не хватит. Вот это вот служение, в хорошем смысле этого слова, опять же, это значит отсутствие эгоизма, которое в нас так активно развивают, распыляют, подливая масло в огонь этому эгоизму, оно приводит к разрушению семьи. И чуть продолжая эту тему, например, вот смотрите, простая мысль, казалось бы, элементарная, но почему-то я вот сталкиваюсь регулярно, что до этой мысли либо не хотят люди доходить, либо даже начинают спорить с этим. Но если мужчина начинает женщину искать с позиции фигуры, допустим, да, то, что нам сейчас пропагандируется активно, и в том числе с женщинами, они максимально себя продают через свою красоту тела, лица. Да, и когда женщина так себя позиционирует, и мужчина тоже это в первую очередь ищет, то они оба обеспечены несчастной жизнью. Потому что любое супер-классное тело на старте, оно не будет таким вечно. А значит, что будет? В итоге мужчина, если он клюнул на тело, через 5 лет оно станет уже обыденным, какое бы оно прекрасным ни было, и он захочет свежего тела, другого тела. А это вот начнется раскол. А через 15 лет он просто эту женщину будет 100% просто менять на другую. На что-то свежее, как машину, понимаете? Отношение становится уже не человеческое, а техногенное. Теперь женщину посмотрим. Если женщина тоже пытается найти мужчину, оголяя себе там декольте, да, юбку покороче и прочее, там боевой раскрас поярче, да, наштукатуриться, то она тоже может поймать мужчину на эти все атрибуты. Но какого мужчину она поймает? Того ли, который сделает ее счастливым? Конечно, нет. Потому что мужчина, который клюнет на вот эти уловки, которые она вот, наш рыбак закидывает уточки, да, и на что ты ловишь, то и ловится. И мужчина, который клюнет на это, потом, когда ты не станешь такой, как ты была изначально, он тебя поменяет. Или будет гулять, например, да. И опять же, о каком счастье мы можем говорить? Только о очень кратковременном, и то сомнительно, потому что женщина, понимая, на что клюнул мужчина, она будет думать, так, а не смотрит ли он на сторону? Потому что есть еще там девочки, другие, которых там, не знаю, размер больше, рост повыше, или там что-то еще, там похудение, или там что-то. Понимаете, то есть постоянно мы всегда она будет жить в этом страхе. Всегда. Станет ли она счастливой? Нет. Теперь рассмотрим с другой стороны. Если женщина ищет в мужчине не надежность, то самое главное, что вообще должно быть у мужчины, это его надежность. Потому что если мужчина очень, допустим, у тебя женщины чаще всего плюют на обеспеченность. Квартиры, машины, статус, да. Вот, предположим, у мужчины есть все это, но он ненадежный. Ну и как с ним тогда семью создавать? Как рожать таким мужчинам? Он тебя бросит и заведет другую, потому что ты для него очередная. Он ненадежный. И становится невозможно с таким жить. А если мужчина даже не настолько обеспечен, как, может быть, фантазируется, но он надежный, он не может спокойно действительно быть за мужем, да, а не в браке, да, и быть спокойной, спокойно рожать, зная, что он действительно будет любить тебя как человека и через 10 лет, и через 20 лет, и через 40 лет он тебя любит как человека. Он будет любить тебя, когда ты больная, или когда там, не знаю, что бы с тобой ни случилось, он тебя будет любить. И это будет позволять ей быть спокойной. Она не будет переживать, что посмотрел налево, что там куда-то там, какие там у него женщины рядом с ним там где-то прошли. Да, она не будет беспокоиться. Она будет в покое. А значит, она будет счастлива, как и в начале их пути, так и через 5, 10, 15, 20 и далее по жизни. Вот надо что понимать. Вот то, что сейчас я сказал, это, наверное, одно из первых, что можно с нашего эфира уже вытащить тем, у кого еще нет семьи, и уже с этим пониманием идти искать себе половину. То есть искать мужчину не в первую очередь обеспечена, а чтобы он был надежным, чтобы он интересовался не вашей фигурой, а вашей личностью. Что вы любите, чем вы интересуетесь, ну и так далее. Можно, конечно, продолжать. Я, пожалуй, ответил. Да, хорошо, хорошо. Ну что ж, не будем затягивать наш эфир, хотя можно, конечно, сейчас начать обмениваться мнениями, и я уверен, что эти мнения будут только подтверждать сказанное. Ну и что из пустого порожнее переливать и подтверждать то, что было сказано. И так было сказано, все хорошо. Я предлагаю перейти ко второй части нашего эфира и поотвечать на вопросы, которые накопились за сегодняшний наш выпуск. И вот продолжают еще эти комментарии, вот вопросы. Так что давайте не затягивать. Алексей, ставь отбивочку, да, ко второй части переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Как стать счастливым в семье». За время обсуждения набрелось вот много у нас вопросов. И первый вопрос задает Руслан. Вопрос личный к Виталию. Почему пропали со всех медиаресурсов? Отвечаю. Если, так понимаю, это из моих подписчиков, из людей, которые наблюдают за моей работой, моими исследованиями и материалами, которые я выкладывал обильно до 2020 года. И это был период серьезных работ, как исследовательских в науке, когда я много трудился, производил много контента, там YouTube и прочие соцсети, вкладывал эти материалы. Это затрачивало немало времени и сил, которые приходилось забирать из семьи. Но, если вы это, опять же, из моих слушателей, вы знаете, что практически весь этот контент, он был посвящен именно здоровью физическому, мужчин, женщин, детей, в общем, всех людей. Практически не было там материала по поводу семьи. И вот сейчас это, наверное, первый мой эфир, где я рассказываю о ценностях семьи, о результатах этой своей семьи в том числе, и том, что мне получается достигать с моими пациентами, в том числе и с теми, кто пришел ко мне не как пациент с точки зрения именно здоровья физического, а с точки зрения помощи где-то вот разобраться в том, чтобы стать счастливым действительно в семье. И эти последние 3,5 года, которые я не производил никакого контента, я ушел в семью. Да, у меня за это время, кто опять же знает, у меня тогда было только 2 ребенка, да, может быть, уже тогда как раз была беременна жена третьим. Сейчас у меня уже 4, и через несколько месяцев уже родится 5. Моя семья существенно выросла. Я много посвящал время своей семье, а это важнейшая все-таки задача моей жизни. И как я понимаю, что невозможно помогать обществу, если ты не будешь помогать в первую очередь семье своей. Потому что вот это моя семья, как пример, как результат того, о чем я говорю, это, ну, лучшая помощь и обществу. Да, если хочешь помочь обществу, начни с себя. Если ты не поможешь себе, не разберешься в своей семье, не наведешь порядок и не будешь... Там, если пока я сам не стал здоров, я не стал другим помогать со здоровьем. Да? И я не имел права помогать, пока не решил свои проблемы со здоровьем. Даже как и говорить о семье, например, сейчас, да, я не мог пока не выведу свою семью на определенный тоже уровень и результаты, и определенное счастье, которое сейчас может испытывать каждый член моей семьи. Потому что, опять же, этих знаний у меня не было. И, к сожалению, их и сейчас очень скудные знания, которые можно добыть в пространстве нашем. Поэтому я занимался изучением этого вопроса, внедрял в своей семье и получал серьезные результаты, о чем сейчас вот я делюсь, да, вот в данном эфире в том числе, ну и с некоторыми пациентами также я этим делюсь. Поэтому это, как я и говорил, творческий отпуск у меня был, но он был все-таки творческий, это не просто был отпуск. И сейчас я продолжаю еще в этом направлении работать. Пока еще я не готов так интенсивно, как вот 4 года назад, 5 лет назад, интенсивно производить контент, заполняя все ресурсы, которые у меня есть. Но я еще не все сказал, что есть мне сказать и в здоровье, и в семье. Поэтому однозначно я буду, конечно, производить и далее материал, который нужен явно обществу. И то, с чем я сталкивался, с нехваткой этих знаний, я, конечно, готов и буду ими делиться. Благодарю. Идем далее. Денис Татьянушкин. Сейчас большинство женщин используют мужчин в своих корыстных целях. В итоге это приводит к разводу. Зачем тогда вообще создавать семью? Значит, рассказываю вам. Если вы, вот опять же, я не хочу быть неправильно понятым, но в силу того, что я в желании разобраться в этом серьезнейшем вопросе, я хочу еще раз это подчеркнуть, что это очень серьезный вопрос, и, возможно, он нам самый важный в вашей жизни. Самый важный. Все, чему вы учились там, в школе, в институте, в профессии, все это имеет даже не второе, не третье, а может быть 20-е значение, в отличие от того, что вы вот можете стать счастливым в семье. То есть, если вы не станете счастливым в семье, вы не станете счастливым никогда. И все остальное это будет несчастье. Вы будете в погоне за удовольствием. И вот в погоне за удовольствием вы будете пытаться отсутствие счастья закрывать кратковременными удовольствиями. Удовольствие настолько короткое. Вот съел какую-нибудь фигню, покайфовал, а потом опять тебе это надо следующее удовольствие искать, следующее, следующее. Ты никогда не успокоишься, ты никогда не будешь по-настоящему счастлив. И вот для того, чтобы быть действительно счастливым в семье, да, то нужно обязательно стать на путь роста как человеку. И я вот здесь, в этом поиске, я был вынужден Коран изучить, Библию, Веды и не только религиозные писания. Приходилось буквально получить большое количество материала, выуживая действительно ценнейшие знания, которые были сформированы опытом наших предков. И вот я это вот как бы сказал, чтобы вы правильно меня понимали, и не значит, что я в какую-то сторону из каких-то вариантов религии там уж как-то подался, но тем не менее я должен сказать следующее. В Коране, я процитирую, сказано буквально следующее. Опять же, хочу сказать, что во всех религиях так или иначе об этом есть информация. Просто конкретно в Коране это более коротко, емко и понятно. Хотя это есть везде. И в Ведах, и в Библии, и в Ветхом Завете это есть. Ну, в общем, не будем на это тратить. Короче говоря, в Коране сказано буквально следующее. Если вы родились мальчиком и смогли стать мужчиной, вот уже эти две, вот буквально одна фраза, несколько слов, вот уже задумайтесь, родился мальчиком и смог стать мужчиной, это уже говорит о том, что нужно еще мочь стать мужчиной. Да, что такое стать мужчиной? Я продолжаю цитировать. Так вот, если вы родились мальчиком и смогли стать мужчиной, вам надлежит взять 2, 3 или 4 жены. Если же вы не смогли стать мужчиной, то возьмите 1 жену или же вовсе не размножайтесь. Это не призыв к тому, чтобы брать большое количество жен. Это речь о том, что только мужчина, который смог стать мужчиной, только ему действительно нужно создавать семью. А теперь, что это действительно значит? Я хотел бы перевести на гражданский язык вот современного вот нашего слушателя, который, возможно, может двояко воспринимать то, что я процитировал. Я хотел бы максимально вот в плоскости нашей современной жизни. Действительно, очень много сейчас бракованных как и мужчин, так и женщин. Если мы будем с вами фокусировать внимание на бракованных мужчин, а они есть, бесспорно есть, то значит, что семью женщинам не надо создавать вообще. Или мы, мужчины, если будем внимание свое фокусировать на бракованных женщин, а они тоже есть, то значит, тоже семью создавать нельзя. Но если мы с вами, мужчины, возьмем на себя ответственность и женщину, которая даже меркантильная, где-то с проблемами, но не испорченным исходником, будем готовы исправлять, воспитывать и становиться для нее отцом, который ее, возможно, не воспитывал, потому что у нее не было отца, она вырастила без отца, например. И отец ее был занят очень сильно работой, он зарабатывал деньги, потому что так его мама толкала, что в первую очередь давай обеспечивай нас, и он поэтому не занимался семьей, он был добытчиком, он работал в 2-3 работах, он не занимался детьми, поэтому ваша жена, которая была девочкой, она выросла не в благополучной семье, хотя отец мог не пить, не курить, заработал, все было вроде как, казалось бы, хорошо, но на самом деле он не занимался воспитанием вашей будущей жены, и поэтому она выросла не совсем благополучно. И если вы, мужчина, возьмете на себя ответственность ее воспитания и сможете ее воспитать, а это возможно, такая женщина легко поддается воспитанию, если, конечно, вы сами зрелый мужчина, если вы сами не инфантильный, если вы ответственный, если у вас самого есть вектор, куда вы идете, зачем вы идете, то тогда женщина будет вас слушать. Вы станете для нее наставником, учителем, родителем в какой-то степени, и вы сможете ее менять. Но здесь есть пункт под звездочкой, я должен о нем тоже сказать. Мои ответы, уж извините, не будут такие короткие, да, там, однозначно, там, сделать это или сделать это. Но по-другому невозможно, потому что иначе это будут кривотолки, это будут споры какие-то вызывать. Ну и так могут вызывать споры. Но важно именно мне дать не ответ, а дать понимание. Этим пониманием вы еще сами сможете много ответов для себя открыть просто с этим пониманием, размышляя дальше в этом фарватере. Так вот, женщина, в отличие от мужчины, она рождается 100% готовой и полноценной. В ней сразу есть все необходимое. Самое ценное, что нужно для женщины, это быть женой, матерью, это ухаживать, это заботиться, это любить, быть нежной, ласковой, быть, в общем, тылом для своего созидателя мужчины. И когда женщина рождается, если мы с вами возьмем, вот отложим шкалу, время, классическая, да, шкала, время и 100% человека, то тогда женщина рождается 100%. В ней сразу все есть, и маленькая девочка в возрасте 2-3 лет, она начинает переодевать кукол, укладывать их спать, кормить их, там, в общем, заботиться всячески, заботиться. Она готовая мама, в ней все уже заложено. Она не готова не слушаться, она старается. Она с детства пытается по дому что убирать, мыть. Она берет тряпку, у меня дочка, она маленькая, ей 2 года, она уже брала тряпку, что-то начинала тереть, что-то там помогать маме, в отличие от сына. Он не был готов 2 года уже что-то там тереть тряпкой. Но он был готов ломать машинки, разбирать их, потому что ему как созидателю нужно было разбирать все. Или, как бы сказала классическая женщина, ломать. Да, ну, путь познания. Мужчина должен пройти путь познания. А девочка, дочка, например, да, она убирать, ухаживать и прочее. И она готовая, стопроцентная. И задача женщины – это не потерять себя, сохранить себя. Потому что если женщина приступает к какую-то черту, она не сможет обратно уже вернуться. Не сможет. Если женщина начала, например, ну, не знаю, пить, курить и материться, гулять, для нее перестали быть ценные семья, она делает по телу огромное количество наколок, пирсингов, так называемые декоративные шрамы и прочее. Да? Это говорит о ее нарушениях, которые она сама развивает в себе, или как бы поначалу достаточно женщине тяжело дается, очень тяжело. Женщина очень сильно протестует первый раз там, сделать там, не знаю, наколку или покурить, или выпить что-то, в общем, что вредное делать, плохое, то плохое женщины обычно очень тяжело на это идут, очень тяжело. Но когда они это сделали, потом они это делают легко. И в этом большая проблема, и поэтому женщин всегда, испокон веков, как и у нас в стране, так и по всему миру, пытались всегда оберегать. Потому что женщина, если она из 100%, родившейся 100%, начинает портиться, обратно вернуться ей уже невозможно. Если ее исходник еще не испорчен, только есть какие-то фантазии, пораженные бациллами идиотизма нашего общества, есть эти фантазии нарушенные, но она еще их не реализовала. Там, например, она говорит, что я не хочу детей. В принципе, детей я не хочу. И замуж я не хочу выходить, хочу жить для себя. Ну и прочие такие глупости. Но она так просто говорит. И это мировоззрение можно менять. То ее можно еще спасти. То есть ее исходник еще чист. Она не стала жить, скажем так, неправильно. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот это исходник, если он еще подходящий, женщину можно брать на себя ответственность и ее поднимать, ее восстанавливать, ее лечить, ее голову, душу, сердце, тело. Все это можно восстанавливать. Теперь скажу пару слов про мужчин. Мужчины же, в отличие от женщин, которые рождаются сразу готовыми, стопроцентными, и их задача главная не упасть, не пикировать, сохранить себя. Вот мужчина рождается нулевой, вообще никакой. Потому что мальчик, хоть он будет бегать с пистолетиками, в войнушки играть, он не вырастет умеющим воевать. Этому придется учиться. Идти в армию, учиться держать автомат, стрелять, разбирать его, смазывать, ухаживать за ним и так далее. Получать военную специальность. Родившись мальчиком, он не может быть еще военным. родившись мальчиком, он не может ремонты делать, этому нужно учиться. И вот мальчик рождается абсолютно нулевой. Он вообще ничего не знает. Ему нужно всему учиться. Хоть военному делу, хоть ремонтом, хоть то, как быть мужчиной, отцом, сыном и так далее. И вот задача мужчины, в отличие от женщины, у женщины, я напоминаю еще раз, не опускаться, а у мужчины из ноля этого максимально подняться. Идеальная картина, когда к этой 100% женщине, которая сохранила свой потенциал, развивается из ноля мальчик и становится тоже 100% мужчиной. Они встречаются, образуют идеальную семью. Конечно, такие идеалы сейчас очень сложно найти, практически невозможно в нашем мире, но к этому нужно стремиться. Потому что если недоразвитый мужчина, на уровне 50%, так скажем, и деградирующая женщина, на уровне тоже 50%, она осталась у нее только 50% от 100, которые были когда-то, вот образуется та самая семья с определенными браками, это уже не полноценный союз, ну или не идеальный союз, с какими-то проблемами, которые, конечно, сложно будет потом решать, но, в общем, придется им решать. Поэтому мужчина должен взять на себя ответственность и в первую очередь не искать идеальную женщину, потому что их не бывает. Идеальных женщин просто не бывает. Надо искать женщину с подходящим исходником. Как вот мы говорили с Алексеем в начале нашей вот сегодняшней встречи, да, это камень, заготовка, из которой еще предстоит сделать скульптуру. Или деревянный брусок, из которого только предстоит что-то выстругать, того самого буратино, который будет тем, который нам нужен. Вот такой ответ. Понятно. Виталий, здесь просто очень много вопросов, поэтому если мы так долго будем на каждый чать, мы тогда до понедельника точно будем в студии. Я хочу это тоже дополнить. Вот Денис, в древности говорилось так, если мужчина не служил в армии, ну, в кавычках в армии, а по-другому, то есть не обучен воинскому искусству, это мальчик, это не мужчина, сколько бы лет ему ни было. Если он отслужил в армии, то есть набрался опыта, он может защитить семью, быть защитником себя, своей семьи, рода, отечества, это уже мужчина. Но полноценный мужчина становится только после того, когда он создает семейный союз и рождает детей. Вот только после этого, когда он рождает детей, с ним могут вести совет внутри общины, внутри поселения. Но когда у него появляются внуки, их достаточно большое количество, и он здравомыслящий, и у него в семье лад и порядок, то в этом случае его могут уже назначать представителем по какому-то направлению, не только внутри поселения, но и за пределами. И также его могут, например, назначить капеном, как по какому-то направлению, так и вообще. Поэтому если человек не создает семью, мужчина, если он не породит детей, то в этом случае он не исполнит долга перед родом. Ведь у нас есть долг какой? Ну, свое тело подготовить, да, это само собой. Без этого ты никуда не денешься, потому что нет других рук у Бога, кроме наших. Дальше необходимо породить добродетельное потомство. Без семьи это невозможно сделать. Ибо можно, конечно, там понакапать везде и убежать, но это же не будет семья, это не добродетельное потомство. Вот, и дальше служение обществу, служение потом роду, служение этому миру. Вот поэтому вот этот этап невозможно пройти без семьи, невозможно на следующие этапы перейти. Вот как по ступенечкам вы забираетесь, одна ступенька, вторая, третья. Вот невозможно вторую убрать, чтобы на третью скакануть. Поэтому если вы считаете, что большинство женщин используют мужчин с своих корыстных целей, ну да, так оно, скорее всего, и есть. Вы с такими сталкивались. Но слово «большинство» не означает «все». Это раз. Второе. Не выбирайте тех, кто использовать вас будет как денежный кошелек, либо для своей карьеры. Это два. И третье. Выбирайте ту девушку, ту женщину, которая готовы с вами взаимодействовать, с которой вы готовы взаимодействовать, чтобы у вас была любовь, чтобы у вас был лад. Вот это самое-самое лучшее, наверное. А не просто так. Ну, большинство такие, значит, вообще. Ну, возьмите большие бараньи ножницы, отрежьте себе то, что вас делает мужчину, одно из направлений, да, что делает мужчину. Ну и не парьтесь тогда, если вот так вот смотреть, что большинство женщин использует, и зачем тогда вот семью. Мне кажется, это не самый лучший вариант. Ну, подумайте об этом. Хорошо, идем далее. Следующий вопрос вопрошает Дмитрий Иванов. Как создавать семью, когда вокруг так много соблазнов? Интернет, шопинг. Ну, мне кажется, вот предыдущий ответ очень был емко на это отвечен. Но если есть дополнение, дополняйте. Всегда у нас есть соблазны. Они были в древние времена. Сейчас их еще больше. Это, в этом и есть, заключается Божий промысел, потому что в природе всегда должен выживать сильнейший. И то, что раньше людей забирали болезни, там прочие проблемы, то сейчас это как бы выборка происходит путем того, что человек отвлекается от своей цели, от исходной задачи рода. Он отвлекается от главных задач своей жизни и, отвлекаясь, живет не своей жизнью. И тот, кто не сможет устоять, он свою жизнь просто разменяет на эти удовольствия, по сути, продаст душу дьяволу. И потом, конечно, будет сожалеть, но уже вряд ли что-то получится исправить. Но при этом всем, кстати говоря, невзирая на все это, нельзя говорить, что это, конечно, хорошо, что вот слабые уйдут. Нет, конечно. И для этого, в том числе, этот эфир. Это эфир, когда мы протягиваем руку помощи тем, кто мог заблуждаться или заблуждается и сейчас. И, возможно, этот эфир, как и, может быть, другие эфиры, они заставят задуматься, и кто-то изменит свой образ жизни, пересмотрит цели, станет по-другому действовать, создаст семью, а если она есть, значит, семья, если есть, ну, в виде женщины, да, и мужчины, то есть есть этот самый союз, то будет рожать детей, не ограничиваться одним, двумя или тремя, будет развиваться в этом вопросе и из себя к личности развивать, и жену свою развивать, и детей своих развивать, то есть будет дальше развиваться разносторонне. Хороший ответ. Дмитрий, а вот у меня такое дополнение. А какая цель вашей жизни? Вы так вот задумайтесь, какая цель моей жизни? Вот когда у вас появляется главная цель жизни, вы тогда видите путь к этой цели и шаги на этой цели. У вас есть приоритеты, чтобы эти шаги исполнить, пройти по этому пути и достичь этой главной цели. Вот если у вас цель, одна из целей жизни, необходимая, как второй этап после взращивания тела, создание семьи, заключение семейного союза, порождение детей и нахождение в этом, взращивание детей, взращивание себя, развитие, то какие могут быть еще соблазны? Какие там интернет-шоппинг? Это как может быть, ну, какое-то дополнение, как инструмент? Ну, нужно что-то купить. Ну, купил. Ну, нужно что-то посмотреть. Ну, залез в интернет. Какие приоритеты у вас? Для чего вы живете? Задайте этот главный вопрос. Зададите, правильный ответ получите. И тогда вопрос, как создавать семью, у вас не будет. Все произойдет так, как должно происходить. Все очень просто. Задумайтесь об этом. Следующий вопрос вновь задает Дмитрий Иванов. Можно ли уезжать в другие страны мира, семье, народы, и потом возвращаться на родину? Как данное действие может отразиться на семье? Ну, вообще, конечно, когда я был молодой и глупый, то мне хотелось, мне казалось правильно, уехать жить в Европу, там, что там вот счастье. Ну, это, может быть, многие школьники 90-х годов, да, была пропаганда, а в России было все печально. Были такие мысли и у меня. И только когда я смог позволить себе выехать в эту самую Европу, пожить, посмотреть, как оно там. Я понял, что здесь мы дети не должны ни родиться, ни тем более жить, потому что, мягко говоря, это тупиковая ветвь развития. Понимая это, поэтому я живу сейчас в России, я вернулся, я живу в России, здесь творю, здесь учусь, здесь я ошибаюсь, здесь что-то достигаю. Я понимаю, что именно здесь жить должен и я, и моя семья. Это с точки зрения того, как я сам переживал эти мысли в свои там 18-20 лет еще. рожать за границей и вести потом обратно своего ребенка сюда, это тоже не очень правильно с точки зрения, во-первых, перелетов. Конечно, перелеты, они сказываются на, как и роженице, беременной женщине, роженице, ребенке, ну, не самым лучшим образом. И если, конечно, вы обладаете знаниями, которыми и опытом, который обладаю я, то вы можете себе это позволить. Потому что это, да, можно сделать организм, подготовить его, чтобы он мог противостоять этому облучению, которое есть выше 2 километров над уровнем Земли при перелете, которое будет сильно сказываться на здоровье мамы будущей, да, в состоянии беременности. И если вы можете это сделать, то, может быть, это можно позволить. Но, конечно, это я не рекомендую вам, потому что это очень вредно. Это очень вредно для здоровья вашей семьи. А вы, как мужчина, вы отвечаете за безопасность вашей семьи. А безопасность в современном мире – это не только научиться воевать, то есть пойти там армейскую службу, научиться держать оружие. Это да, это очень важно. Но современный мир, он стал сложнее из-за того, что он стал более технологичным. И в том числе свою семью нужно оберегать от этих перелетов и облучения. Например, выключать банально Wi-Fi дома, когда вы им не пользуетесь, чтобы не облучать дома. Это не пользоваться микроволновой печью. Вот мало кто задумывается, многие думают, я там настоящий мужик, я там отжимаю 100 раз, подтягиваюсь там 30, например. Я там служил, там, ВДВ, там, и так далее. Хотя это все да, но это да, но это еще не все. Есть еще части, которые тоже входят в состав, то, что должен делать мужчина, и обеспечить безопасность. Продуктов питания, да, в том числе. Это, а чем стираете вы свои вещи? Насколько ядовитые порошки вы используете? И о какой защите можно говорить ваших домочадцев, если вы это делаете неправильно, если ваша жена это делает неправильно. Понимаете? Это очень, ну, большое поле для изучения, и для осмысления, и для внедрения в своей семье. И все это безопасность. Все это безопасность. Хороший ответ. Дмитрий, вот с другой стороны немножко дополню. Вот есть такое выражение: где родился, там пригодился. Я живу в сельской местности уже достаточно давно, с супругой мы уехали, и мы с супругой здесь живем. И занимаемся огородом, занимаемся хозяйством. На что я обратил внимание, о чем многие ученые не говорят. Вот посеешь какие-то семена культурных растений, тоже мы говорили про культурные растения, что нужен уход, а сорняки, они дети земли сами растут. Ползет какой-нибудь слизнячок. И вот росточки вот вышли, вот тут рядом и культурные растения вышли на этой же грядочке, и то, что само посело, самосев. Как вы думаете, снежнички какие будут растения жрать? Да вот эти вот, которые культурные. Почему? Да они чужие, они в этой местности не их. К этим вот, как-то, которые родные, они относятся по-другому. Вот я обратил на это внимание. В первую очередь выедают те, которые привнесенные сюда. Не те, которые здесь появились, а те, которые вы пошли в магазине купили. А вот потом, если это рассеется само, например, там лук сам рассеялся, какие-то другие растения сами рассеялись, из семян, которые здесь у вас выросли, в связи с ним относятся как-то, знаете, так вот, ну, так же, как к сорнякам, они мимо них проходят. Конечно же, человек – это не растение. У человека намного больше возможностей и больше задач, но… Раз это есть у растений, значит, в человеке это тоже присутствует. Ведь и минеральное, и растительное, и животное у нас есть, и божественное в частности. Поэтому тот, кто пытается родить ребенка в других, ну, сейчас современное слово такое, энергии, да, в силовых полях, в других вот этих меридианах, широтах и так далее, а потом сюда возвращает, ребенок-то там появился. Вот даже вот учитывая все, что здесь было сказано до этого, вы помните, ребенок появился там. Он вылупился на свет под другим солнцем, под другой луной, ну, в кавычках, да? На другой земле. С другими вот энергиями, с другими силами. Это в нем заложилось. Ребенок – это чистый лист. Вот все, что он увидел в первую секунду своей жизни, все, что почувствовал, все, что вот унюхал, услышал, что угодно – это 100% всей вот информации нового тела появишься, помимо того, что в утробе было, да? Вот он появился, все. Понимаете, что получилось? Вы в него заложили чужое, не в вашей земле. Это хорошо? Ну, думайте сами. Я всего лишь навсего свой опыт вам передал. А принимать, не принимать – ваше дело. Идем далее, Дмитрий Иванов. Как минимизировать время семье на гаджеты и полет по интернету? Вот такой вопрос. А может быть, мы уже не будем отвечать на этот вопрос, потому что мы дали ответ по приоритетам, мне кажется. Или как? Или все-таки еще разок разовьем эту тему? Короткий ответ могу дать. Давай. Что, смотрите, здесь все очень просто. Если вы родились мальчиком и смогли стать мужчиной, а значит, смогли стать главой своей семьи, нужно не забывать, что вам нужно давать задачи членам своей семьи. Если вы не даете задачи вашей жене, вашим детям, то у них появляется много свободного времени, которое придется им как-то самим свой досуг обеспечивать. Если вы, во-первых, сможете найти им задачи, которые будут для них интересны, они будут для них важны, сможете идеологически подпитать эту задачу, просто там назначили, ну-ка давай там вперед, там просто через колено ломать, а вы именно смогли вызвать интерес у ребенка, не знаю, заниматься спортом, например, или читать какую-то книгу, или книги, там, да, и то же самое с женой, то тогда вы увлекаете членов семьи заниматься тем, куда вы видите, вы свой вектор прививаете своим детям и жене. И тогда, если говоря, и теще, и там, маме, папе, как и ее, так и своих, то есть всех членов семьи, нужно с себя не снимать ответственность, что вы можете и должны в хорошем смысле слова влиять на их задачи дня. Если вы будете обеспечивать их задачами, у них будет меньше время, меньше они будут скучать, меньше они будут желать найти себе развлечения, в том числе и в интернете. Вот это подход, который именно не через запреты. То есть, понимаете, тут по-другому действовать можно. Не через запреты. Ай-яй-яй, нельзя, телефон отдай. Это только будет прививать желание втихаря, понимаете? Заставлять ребенка искать пути не обязательно, но зачастую. Как бы укрыться, спрятаться, обмануть. То есть это не лучшие качества развивают ребенки. А когда вы обеспечиваете интересными заданиями, поощряете их, хвалите и занимаетесь именно воспитанием, питаете эту душу, этот мозг растущий правильными задачами, то тогда эта проблема, она начинает у вас сильно сокращаться, и в итоге она будет пропадать. Это вот мой опыт. Хорошо, хороший опыт. Я вот тоже сейчас тогда поделюсь. Ладно уж, не хотел затягивать, но поделюсь, потому что я чувствую, это важно для Дмитрия, значит, и для других, кто нас слушает, смотрит. Приехали к нам внуки, маленькие совсем внуки. И у них в руках постоянно гаджет. Постоянно вот игрушки какие-то, что-то еще. Ну, понимаю, что так в семье проще. Я поговорил со старшей, говорю, вот у вас глазки, да, вот они там портятся, посмотрите, вот так вот, так вот. Рассказал суть, что такое гаджет, что такое телефон, почему им не надо долго увлекаться, чем он вреден, рассказал. Но после этого недостаточно же было рассказать. Ребенок кивнул, а потом дальше все равно за гаджет хватается, да. И мы стали с супругой чем заниматься? Мы стали с ними читать, мы стали с ними гулять, мы стали с ними заниматься, задавать им вопросы. Они стали интересоваться жизнью, а не гаджетом. И когда, например, вот старшая внучка там позвонила кому-то, и в течение 30 минут, вот специально я дал возможность поговорить, думал, когда же она остановится? Она ходила, разговаривала с такой же девочкой, а где ты едешь, а что ты видишь, а зачем? Вот болтает. Когда, наконец, она закончила, мы с супругой стали спрашивать, а что ты вот передала, а что ты узнала? И она ответила вот какими-то простыми фразами. Говорю, вот то, что ты ответила, это 1 минута разговора. Вот то, что ты сказала, это еще 2 минуты разговора. Но ты разговаривала больше 30 минут. Что за это время ты узнала из жизни? Что ты получила? Насколько это было интересно? Насколько твой интерес соответствовал твоему развитию? Что ты нового вот вообще в этот день сделала? И она стала задумываться, она стала мыслить. Понятно, если бы это я задал вопрос уже подростку, там где-то 14-летнему, он сказал, ну ты зануда, ты вообще душняк, да? Вот. Но с маленьким ребенком это вот проходит. И был такой вот разговор, и она после этого телефон в руки не брала, чтобы просто говорить, чтобы вот ни о чем, да? Если был звонок, он был конкретный, как дела, как чего, дай я на тебя посмотрю, там, ну по WhatsApp, например, дай посмотрю, ой, хорошо, здорово, смотри, что мы сделали, да? То есть была информационная такая переброска полезностью. И все. И после этого отключался телефон. И они вот больше при нас телефон в руки сами не брали, телефоны лежали на столе. Они больше не брали, ни младшие, ни старшие. Вот простой пример. Когда ребенок понимает, когда ребенок осознает, видит, что мы этим не занимаемся, мы не тратим свое время на эту глупость, а мы чем-то постоянно заняты, интересным, что-то делаем. Они видят, что компьютер – это не просто я там сижу, играю в игры, а компьютер – это что-то я делаю, я с кем-то общаюсь, она подходит, посмотрит, а что я делаю, а как. У нее представление, что это инструмент, а не то, что ради развлечений. Свой пример, объяснение и, главное, занимание, человеческое внимание, занимание – чем-то полезным для самого человека и, главное, интересным. И за это время уже чтение пошло по-другому, уже и осмысление прочитано стало по-другому. Вот месяц. Месяц в жизни ребенка – это изменение вообще вот на всю будущую жизнь. Был заложен образ понимания и представления. Что дальше будет происходить в семье, я не знаю. Я там не живу постоянно, не общаюсь вот так, чтобы там торчать. Но образ мы с супругой подарили детям. И они их приняли. А вот дальше посмотрим, что будет. Вот такой ответ, Дмитрий. Хорошо. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь вопрошает, как распределить обязанности в семье, чтобы не было раздоров, чтобы дети потом не делили имущество в войнах. Здесь вопрос, претендующий на многочасовую беседу. Настолько он как бы неоднозначен. Ну, во-первых, конечно, насколько я могу очень коротко, если пытаться ответить на этот вопрос, то задачи должен определять, конечно, мужчина в семье. И если скажет, вот скажет муж, что нужно разгрузить, то женщина, ну, если муж сказал разгружать, значит, надо разгружать. Допустим, что казалось бы, вроде как это мужская задача, да? Но если в это время он делает что-то еще более глобальное, нужно вот почему-то разгрузить, да, там, может быть, женщина не сможет таком, так, там, столько много сразу брать, она будет меньшими там, порциями, но чаще не придется ходить. Но неважно, если мужчина сказал, то нужно это делать. Вот, как бы, уже не раз здесь тоже прозвучало, что вроде надо короче давать ответы, да, но все же таки, задача наша – дать смыслы, а не большее количество ответов. Мы должны не в погоне за единицами ответов гнаться, а за большими смыслами. Я хотел бы поделиться еще одним своим серьезным таким вот наблюдением и исследованием одного вопроса, который очень сильно может помочь всем нашим слушателям, вот просто от мала до велика. Потому что, как мне кажется, это очень серьезное знание, которое я приобрел, и я на это потратил 2 года. Вот 2 года я потратил на то, чтобы вот просто нарыть то, что сейчас смогу сказать в течение там, 5 минут. А это буквально следующее. Когда я переехал в Москву, сам я родом с Дальнего Востока, переехав, я столкнулся с тем, что очень много в Москве, вообще в западной части России, очень много успешных, богатых, людей с подбрюшья России. Это постсоветское пространство, это и армяне, и грузины, и абхазы, и чеченцы. Ну, в общем, все вот народы нашего подбрюшья, безусловно, достойные люди, безусловно. Но момент в том, что меня зацепило, что порой совершенно необразованные люди, которые школу даже не закончили, и пасли баранов, вдруг в Москве могли зарабатывать очень большие деньги, открывать большой бизнес, ездить на хороших машинах, у них большие семьи были, много детей, и они были очень развитыми. Я удивлялся, как так наши русские мужики, опять же, я ни в коем случае не хочу здесь склонять в сторону расизма, да, какого-либо. Просто как пример, понимаете, это то, с чего я стал наблюдать за мусульманами, да, и христианами, которые живут вот в южной части постсоветского пространства, и я вот там нашел эти знания. Так вот, я стал наблюдать с позиции того, что почему люди, многие с высшим, а то и не с одним высшим образованием, не могут быть столь успешны, не могут порой себе даже работу найти, а другие, которые совершенно без образования, вдруг намного более успешны. И результат моих изысканий, двухлетних, подчеркиваю, два года я на это потратил, был очень прост. В крайней покорности жен. Когда женщина, кстати говоря, сейчас современный наш мир, Кавказ, очень сильно меняется. Очень сильно. И женщины сильно меняются, и потому мужчины очень сильно меняются. Они хереют, к сожалению. Кавказ загнивает. Как и Россия сгнивает, да, так и Кавказ сейчас сильно загнивает. Так вот, через покорность женщины происходит серьезнейшее изменение и воспитание мужчины. Женщина своей покорностью, она учит мужчину. И учит буквально следующим образом. Я приведу пример. Если вдруг, например, мусульманский мужчина, ну или там обязательно мусульманин, может быть, христианин, да, вот под брюшки России, приходит домой и говорит своей жене: знаешь, смотри, мне приснился сон, он был впервые в моей жизни цветной, а значит, это по-любому он был вещи, и мы должны с тобой делать следующее. Мы должны с тобой продать дом, машину, продать все золото, все наше имущество, взять кредиты максимально, ехать в Лас-Вегас. Мне во сне было точно сказано время и день, когда нам нужно прийти, поставить все на зеро, выпадет зеро, мы сорвем джекпот и вообще заживем, разлили малина. Так вот, женщины с Кавказа, того еще Кавказа, не современного, который сейчас сильно загнивает, а с того еще Кавказа, она бы сказала: у меня только один вопрос. Мы квартиру там, или дом как есть продаем, я просто в тапочках выхожу и все, им продаем. Или я могу хотя бы свои трусы из этого дома взять. Или как есть, все оставляем и все. Она полностью покорна, она не спрашивает как и почему, она просто исполняет волю своего мужа. Вот так поступила бы в прошлом, ну или вам сейчас в редких случаях, современные, да, женщины из-под брюшья России. Что бы было бы в российских семьях, если русский мужик пришел бы домой и сказал бы то же самое? Самое безобидное, что он слышал бы от своей жены, это, ну понятно, какая-то ересь, иди, мой руки, садись ужинать. Как бы она его будет просто игнорировать. Это в самом лучшем случае. Скорее всего, он будет над ним насмехаться и говорит, что он полный дегенерат и какую-то околесицу просто несет. А теперь хотел бы разобрать эти два примера. Потому что многие могут возразить, не понимая, какая большая разница между двумя этими случаями. Смотрите, что происходит, когда женщина тотально покорна своему мужчине. Если мужчина не сказал, что он хочет кушать вечером, когда придет домой на ужин, то придя домой, он столкнется с тем, что ничего не будет приготовлено. Ничего. Ему нужно сказать, что он хочет и что нужно сделать. А значит, нужно подумать, что нужно делать своей жене. Ему нужно подумать, чем ее занять. Ему нужно подумать, что он говорит. Потому что если он скажет какую-то ерунду, она кинется это исполнять моментально. Она покорна ему. Ему нужно думать, фильтровать свой базар. И это вот то, что он начинает думать, когда у него только одна жена, еще без детей, это заставляет его уметь думать, понимаете? И даже если он не имеет никакого образования, даже школу не закончил, он баранов пас. Но его женщина заставляет его за нее думать. Потом появляются дети, нужно за них думать. Одного, второго, третьего, четвертого, пятого. И вот тогда такой мужчина, вырастая, он начинает уметь управлять структурой, понимаете? Он, эта женщина, делает из него управленца. Так, у нас все в порядке, связь есть? Да, да, все хорошо. Да. Женщина своей покорностью, она развивает из мальчика мужчину, ну или из подростка, да, докуда он успел вырасти со своими родителями, своим отцом, дедом, Но дальше этапы, как правильно сказал Алексей, это следующие ступени, он должен проходить уже со своей женой или женами, со своими детьми, в труде. И вот здесь как раз вот женщина, она может помочь ему, а может мешать. Она может с ним спорить, она может не соглашаться, она может сказать, а у меня свое мнение. Тогда у него дома получается история, когда он на работе трудится, отдает все. Он и должен на работе отдавать все в своем труде. Потому что он должен прийти домой и там зарядить свои аккумуляторы, расслабиться и зарядить аккумуляторы, чтобы завтра он шел с новыми силами спасать мир, его изменять, его улучшать. Но если он приходит домой, и дома продолжает борьбу, войну, отстаивать свою позицию, спорить с женой, детьми, мамой, тещей, понимаете? Все, этот мужчина, он просто сгорает. Он сгорает, он становится никаким. Его в итоге уничтожают. И он живой, будучи еще живой, он фактически становится живым трупом. И вот эта покорность женщины, опять же, я говорю, это для современных женщин очень сложная вообще тема, она может вызывать сразу шипы по всему телу, да, и может быть даже негодование, но посмотрите на это спокойно, трезво, посмотрите, какие серьезные преимущества может получить женщина, какие дивиденды от того, что она будет покорна своему мужу, она сделает из него настоящего мужчину. Женщины говорят, где настоящие мужчины, где настоящие мужчины. А не понимают, что именно женщины убивают в мужчине мужчину. Тогда как они на самом деле должны развивать его дальше, давая ему возможность руководить, давая возможность ему ошибаться, совершая эти ошибки, самому исправлять их, понимая, что жена пойдет за ним до конца и будет помогать ему, будет не топить его, а будет поддерживать его. Завершу я эту часть последним таким вот ремаркой важной вот в этом блоке, что чем отличается друг от недруга. Когда вы идете с другом, как вам кажется, возможно, что вы еще, может быть, не совсем уверены, друг это или не друг, как бы, да, жизнь покажет. Вы идете параллельно, плечо к плечу, что называется. И когда вы споткнулись, настоящий друг сделает полшага вперед и подставит плечо, чтобы вы не упали. А недруг, он сделает полшага назад и посмотрит, что из этого выйдет. Так вот, ваша жена, теща, дети, родители ваши, они должны вас поддерживать. Даже когда у вас что-то не получается. Это и будет давать вам силы идти дальше, исправлять ваши ошибки и развиваться, становясь на самом деле тем самым мужчиной, когда у вас есть дети, внуки, и когда вас действительно могут наградить правом голоса, как в древние времена у нас на Руси, о чем уже говорил, кстати говоря, Алексей. Прекрасно. Тоже добавлю немножечко. Ну, во-первых, здесь возмущение прошло. Что такое за подбрюшье? К чему это? Вот это выражение подбрюшье как-то в чате не прижилось, и такие вот указания были. Ну, это, наверное, обиходное такое выражение, да? Ни в коем случае я не хотел сказать, что это какое-то там унижаемое, что просто, если Россию смотреть, то есть нижняя часть, северная, южная, западная, восточная, да, Дальний Восток, никто же не обижается в Дальний Восток, там, западная часть, никто же не обижается, или южная. Это, как бы, в обиходе есть такое выражение, я неоднократно за время даже этого эфира уже говорил, что понимаете меня, ну не буквально прям вот, да, все-таки мы здесь здравомыслящие люди, я не хочу ни в коем случае никого оскорбить, ни мужчин, ни женщин, ни мусульман, ни христиан, ни, никого, никакие народы, да. Здесь, используя разные слова и выражения, я использую то, что сейчас в обиходе, чтобы было понятно любому и каждому. А вот обижаться или не обижаться, это дело уже каждого из наших слушателей и каждого из вас. Потому что, это я обращаюсь к нашим слушателям, потому что это не я кого-то хочу обидеть. Это вы, если хотите, вы сможете обидеться. Но если вы, конечно, хотите обидеться в данном эфире, я же призываю вас видеть что-то новое для себя, возможно новое. а что-то может быть старое, вспомнить что-то и применить это в своей жизни, чтобы у вас были лучшие результаты. Поэтому с наилучшими пожеланиями и мыслями я использую все эти слова, только чтобы во благо пошло вам. Хорошо, разобрались. Дмитрий, ну вот я тоже добавлю. Как распределить обязанности в семье, чтобы не было разводов, и чтобы потом дети не делили имущество в войнах, в кавычках. Дмитрий, если вы знаете славяно-русскую варновость, ну хотя бы слышали о ней, хотя бы понимаете, о чем суть, то там есть такое понимание, как опыт личный, да, и еще вот есть половое, да. Поэтому, если вы не лезете исполнять то, что должна исполнять женщина, а женщина не лезет исполнять то, что должен исполнять мужчина, это уже, ну, очень большая вероятность того, что проблем не будет. Это раз. Второе. Опыт, личный опыт ваш. Вы его применяете в жизни, либо не применяете. Дальше, вы опираетесь на наследие предков, либо не опираетесь. Вы послушали кого-то, кто, может быть, вам помог, либо не помог. Это вот, ну, простые самые такие вот моменты, которые здравомыслие как-то определяют. Ну и дальше спрашивайте то, что я делаю. Это полезно мне? Полезно ли моей семье, моей второй половинке, обществу, миру, роду, ну и так далее. Вот если все да, то тогда нормально. Если же где-то нет, значит, вы что-то не то делаете. А по поводу детей то же самое. Смотрите, кто у вас, мальчик, девочка, вот какое задание хотите дать? Ну не надо девочку загружать мальчишескими проблемами, а мальчика девчачьими проблемами, да? Это раз. Второе, смотрите возраст, смотрите опыт, смотрите предназначение ребенка. Если ребенок предназначен для вот по жизни, у него склад такой, что он хорошо думает, быстро думает и мыслит, ну, а вы хотите сделать, извините, тяжеловоза, а он там худенький, стройненький, ну, конечно же, можно развить там тело, чтобы он был здоровый, но вряд ли тяжеловозом он будет в этой жизни. И наоборот. Поэтому смотрите предназначение, родовое предназначение человека, для чего он вообще и появился на свет. Не загружайте его тем, что ему не свойственно. Либо смотрите, что необходимо, если он маленький, еще сделать, чем его загрузить, чтобы он развивался, чтобы он в росте развивался, наполнялся. Вот это ваша мудрость, ваша вместе с супругой, вы вместе со своими там, с друзьями, с знакомыми, но это уже вторую сторону, но в первую очередь с бабушками и дедушками. Смотрите на это, на все. Тогда вы не загрузите чем не надо. Ну и чтобы не было войн. Когда вы детей загружаете полезным трудом, чтобы они становились хозяевами жизни, чтобы они что-то созидали, производили, то вы из них паразитов не растите, которые на ваше имущество, на имущество родителей в приданном или там в завещании будут глаз свой класть. Им это ваше имущество будет, ну как оно есть и есть. Они не будут его пытаться делить, они будут создавать свое. Вы будете создавать успешных людей во всех смыслах, которые не будут пытаться ваше забрать и вас еще удавить побыстрее, чтобы забрать, да? А чтобы самим сделать, сотворить. Чувствуете разницу? Вот что нужно сделать, чтобы не было войн. Жить дружно, в ладе, роем, сообща, давая по возможностям, по необходимости и не давая то, что не нужно. И тогда вы создаете творцов, которые творят совместно, а не сами, не кулаков, а совместно. И тогда они создают, и никаких войн за имущество не будет. Это будут полноценные человеки, родовичи. Вот это вот очень важно. Идем дальше. Идем дальше. Написала Каролина. Крик души. Я постараюсь, конечно, передать с тем подтекстом, который это был. Но если это не будет так, то я думаю, что Каролина меня простит. Но неправда. Женщина может не хотеть детей из-за эгоизма. А там страхи разные, так и у мужчин. Сначала не хотят, а потом захотят. Ой, женщины хотят детей как раз иногда, чтобы прицепиться к выгодному парню. Ну как вы не видите шире, так и мужчины иногда хотят резко жениться не потому, что любят, а там корысть бывает. Бывает нет любви, но плодиться хотят. Но это не любовь, а корысть продлить свои хромосомы. Одна женщина хотела ребенка, возраст поджимал, и она хотела от конкретного мужчины родить для себя. И опоила его, и родила. Как он переживал? И что это любовь? Плодятся, да, а как детям потом? Вторая знакомая, как на работе, вторая знакомая на работе женатого выбрала и тоже от него хотела ребенка. И родила тоже для себя. Я в шоке. Говорю, как так? Ты о жене и его детях подумала? Ей фиолетово, мол, от кого рожать. Так что не обольщайтесь, если от вас родить хотят. Вот такой комментарий длинный и крик души. Есть, ну, что-то конечно сказать? Есть. Конечно, есть. И наш эфир, он, к счастью, не двухмерный и даже не трехмерный. Он, конечно, достаточно глубокий. И он достоин его не раз еще переслушать, пересмотреть, хорошенько, крепко подумать. Потому что если воспринимать мои слова вот прямо буквально, там, под брюшье, да, там, хочет родить, что еще прямо плоско, то, конечно, можно найти очень много то, с чем можно быть не согласным. Но если все-таки шире взглянуть, действительно шире, то вот я могу сказать, как, например, лично я эти же самые знания применял в своей жизни. Когда я себе спутницу искал, то я сразу говорил, что я хочу не менее 5 детей. Не менее. Сразу. И вы знаете, мне это очень сильно помогало, потому что когда некоторые женщины, а это около 70%, слышат про такое количество детей, говорят, ой-ой-ой, это не для меня. И они сразу пропадали из окружения. Я сам делал для себя правильные выводы в отношении этой женщины. Хотя она могла, конечно, очень интересоваться перспективой стать моей женой. Перспектива именно. И для этого быть готовой рожать детей и говорить мне об этом. Но нужно быть немножко все-таки как бы разумным. Мы должны примитивно. Услышали вот мою фразу, и все. Вот женщина сказала, хочу ребенка. Все, значит, она любит. Не обязательно. Она может свои цели преследовать. Но когда вы говорите про 5 детей, женщина, слыша вашу цель такую, ну, знаете, она крепко задумается, готова ли она с вами реально жить, рожать вам 5 детей, понимаете, это от 5 детей. И это получается очень хорошая лакмусовая бумажка для, ну, громоотвода, для отведения неправильных женщин. И наоборот, если, например, вы, как женщина, разговаривая с мужчиной, будете, например, говорить, что я, если вы действительно любите мужчину, будете говорить, что я хочу не просто ребенка, хочу, чтобы дать продолжение твоему роду, хочу не менее 5 детей тебе родить. Если мужчина этого испугается, то тоже вопросы к мужчине, а зрелый ли он, а готов ли он. Потому что мужчина действительно перспективный в этом смысле. Он скорее увидит в этом, ну, большую ценность в вас, что вы не про себя, а про свою шкуру думаете, а про его род. Понимаете? То есть это мужчина, который вообще может думать. Он тогда на такую женщину по-другому будет смотреть. Здесь уже будет речь не про тело, жопу там и прочие такие крючки, на которые женщины чаще всего ловят мужчин. Здесь как раз возможность поймать, ну, в каком хорошем смысле слова поймать, заинтересовать действительно мужчину, которого интересны именно эти цели, другие цели. Понимаете? Поэтому здесь я призываю все-таки наших зрителей и слушателей подходить к этому вопросу, ну, как бы подумав, не рубить с плеча, не отметать, не проявлять агрессию. Просто допустите, послушайте, подумайте, обмозгуйте. И у вас по-любому возникнут качественные мысли, которые вы сможете в своей жизни эффективно применить. Хорошо, хорошо, очень здорово сказано. Здесь вот, конечно, ничего личного, просто так вот, ну, распопался, да, такой большой текст. Вот это вот изложение, это вообще подарок для психоаналитиков. Здесь можно рассказать о человеке практически все, начиная с малолетства и заканчивая современностью жизни. О всем опыте, в том числе и горьком опыте, и страданиях, и переживаниях, и многом чем. Вот прям вот в этом вот изложении, вот прям можно психопортрет создать очень-очень конкретный. Ну ладно. Здесь не психопортрет мы будем создавать, отвечать на вопросы. Ну, женщина, если хочет из-за эгоизма, вернее, не хочет из-за эгоизма детей, так вопрос, мужчина, а нахрена вам такая баба-то нужна? Ну, пускай она свое говорит, развивает дальше, и пускай в гордости и сдохнет. Ну, это ее дело личное. Ну, что нам эгоистка-то, зачем? Я что, собираюсь уничтожать свой род из-за ее эгоизма? Я что, барашек на привязи, чтобы ее эгоизм мною управлял, и вот эта вот дуреха, непонятно кем управляющая, еще меня на цепочку какую-то золотую посадила? Я вот тут не понимаю. Поэтому нормальный мужчина, он вообще на эгоисток не должен смотреть. Ты, родная моя, давай занимайся своими делами, гуляй себе лесом там, кому хочешь показывай свои эти причиндалы все, но это меня не интересует, мне немножко другое нужно. И то же самое мужчины, там, страхи и так далее. Если страхи разные, это говорит о том, что она не увидела, вот сейчас внимательно послушайте, она не увидела того, на кого можно опереться, того единственного, кто будет и защитой, и кормильцем, и добытчиком, и партнером, и другом, и любовником, и душой, вот единственным. Какие тогда страхи могут быть? Страхи-то из-за того, что нет такого. Вот из-за чего страхи. Страхи из-за того, что непонятен этот мир. А мужчина, который упорядочит мир, который защитник, воин, который понимает ценность семьи, который понимает ценность женщины, ценность себя самого, ценность единого, ценность этого мира. Какие там могут быть страхи с ним? Так что с этим разобрались. Дальше там прицепиться к любимому парню. Вот здесь вот есть древнейшая притча, ведическая притча, когда один очень известный мужчина захотел, чтобы его ребенок, ну уже такой послуживший, да, там воин, уже там с 21 лет ему, чтобы он себе выбрал подходящую жену. Что он сделал? Он сделал такую провокацию. Он везде, во всех селениях, которые были вот здесь рядом, распространил, что вот на выдании у меня сын, который вот и богатый, и мудрый, и красивый, и умный, и там все-все-все при нем. Ну и, естественно, потом он что сказал, слушай, а теперь твоя задача уйти из дома, переодеться в простую одежду, никому не говорить, что мой сын. И иди по деревням и присматривайся к женщинам. Присматривайся, вернее, к женщинам, молодым девушкам. И сватайся к тем, которые тебе понравятся, но когда ты будешь свататься, ты не говори, что ты мой сын. И вот так он и сделал. И он стал обращаться к девушкам, которые ему нравились. И он сначала слышал отказы какие-то. А чем ты меня прокормишь? Он говорит, у меня ничего нету. Но у меня есть руки. Я могу вот сделать вот это. О, да таких много. Мне деньги нужны. Там. А другая говорила, вот да что ты сделаешь? Ну и так далее. И в конечном итоге нашел он ту, которая... без приданного, вот без этого всего, увидела в нем человека, который и защитник, и собеседник, и которого вот тянется душой, да, и который мудрый, и который умеет что-то сделать, умеет, который, она говорит, я вижу тебя как человека. И вот только после этого, когда она его увидела как человека, он ее привел к своему отцу с благословением, и тогда вот все случилось. Вот это вот мудрый подход. Поэтому, если вы не хотите живенку какую-нибудь, для какого-нибудь там мальчика, который будет сидеть как на мамке на вас, то вот так вот поступайте. Ведь чем вы притягиваете, вернее, что вы показываете, на то и клюют. Задницу свою показываете, короткие юбки носите, ну, будут клевать на задницу. Захотят вас поиметь, как резиновую куклу силиконовую. Ну и что? Ну, дальше надоест эта кукла. Вот это показывает. Ну, то же самое. А если вы показываете себя как человека, так с вами как и с человеком будут общаться. Это не говорит о том, что надо стать монашкой каким-то там, либо монахом. Нет, но не надо это выпячивать. На что вы ловите? На божественное, либо на демоническое? Вот это и учитывайте. А то, что здесь примеры были, одна женщина, вторая женщина, но это проблемы частные. Это проблемы частные, которые женщины, к сожалению, по каким-то причинам не смогли решить. Ну что ж, не появился тот, кто помог бы разобраться с этим вопросом. Не появился тот, который бы помог подсказать, как что-то сделать. Ну, не случилось. Ну да, беда. Но всех так вот показывать, что такие и все, да, наверное, нет. Все-таки у меня, например, вот с супругой замечательные отношения. Мы живем душа в душу. Не говорит, что мы иногда не ругаемся. Нет, бывает, ругаемся. Бывает. И я проявляю свое звериное мужское начало. Реально проявляю. Но проявляю не для того, чтобы гордыню свою потешить, а для того, чтобы как раз остановить, если есть разрушение родовое наших укладов, остановить, направить, приголубить и полюбить. И чтобы у нас было дальше в семье любовь да лад. Понимаете разницу? Свою гордыню показывать, либо быть мужчиной настоящим. И она то же самое показывает, когда я куда-то в сторонку начинаю там мыслями уходить от своей дорожечки. Она говорит, тык-тык-тык-тык, Алексей, вот секундочку, вот тут вот смотри, вот это вот, вот лучше вот так. И я так размышляю, а на самом деле пользу принесешь, она сказала, или нет? Вот если бы гордыня была, я бы сказал, да пошла ты знаешь куда, я вот что хочу, то и врачу. Нет, я подумаю, но это все-таки хозяйка семьи нашей, хозяйка очага. И если она говорит, значит, это надо. А если очаг будет потушен, мне от этого будет хорошо? А ей будет хорошо? А у нас сложится? Да нет. Значит, я прислушиваюсь, и она прислушивается. Вот где лад, вот где ладование. Это одно из проявлений любви. На всех уровнях. От пупкового до вышнего, божественного. И каждому предлагаю жить так. Не гордыню тешить, а жить как мужчина и женщина в едином целом. Быть семьей, показывать пример своей жизнью и другим. И вот об этом говорить, показывать представление, что так можно жить. Да, Каролин? Хорошо. Светлана задает вопрос, должен ли один супруг жертвовать чем-то ради другого, если в этом проявление любви? Но здесь же вообще слово «жертвовать» можно по-разному трактовать. Я бы здесь скорее бы отвечал примером, когда рука руку моет. Жертвует ли одна рука для другой чем-то, когда она другую моет? Ну, на самом деле это условная жертва, потому что так же получаешь здесь взаимное обеспечение необходимым друг друга. Взаимное. Здесь говорить о жертвенности какой-то, ну это один дает, другой принимает в одной, да, плоскости. В другой плоскости другой дает, другой принимает. И это вот по разным сферам. В этом же и есть соитие, когда мы одновременно в одной части даем, в другой принимаем. И то же самое женщина, то же самое и дети, они же не только берут, они дают, то есть там взаимосвязь, и тещи, там родители, да, тести, то есть все наши, вся семья, те и дают, и получают. И вот так мы все вместе живем. Слово «жертвовать» здесь может неправильно быть понято, поэтому я бы его так подкорректировал, и вместе с тем ответ такой, что, ну, конечно, все делятся благами, энергией, знаниями, силами. Ну, всячески помогают всем членам семьи. И также все помогают тому одному. То есть все, один за всех и все за одного. Все. Здоровско, здоровско. Ну, на самом деле, вот когда мы слово «жертва» произносим, мы можем произносить в исконном представлении, что это от жизни что-то дается для того, чтобы жизнь проявлялась. То есть вот от себя что-то отдаю. А кто-то вот представляет жертву, когда кому-то там голову отрубили, жертву принесли, как это представление каких-то чудовищ о наших предках, да, бред какой-то. Вот, поэтому здесь что? Мы отдаем часть себя, часть своей силы, энергии, часть любви делимся вот этим бесконечным, бездонным, без границ. Да, вот этим, жизнью мы делимся. Вот это жертва. Это одно. А если вот жертвам отрезаем от себя, там, на, подавись, там, какая-то, да. Поэтому лад, только лад, Светлана, лад и любовь. Когда ты... Любовь – это состояние чувства, и это одновременно, это не только вздохи под луною. Это не обнимание березки. Любовь – это состояние, это и чувство, это и восприятие, и воспринятие. Это все вместе. Поэтому, когда вы находитесь в этом, то тогда какая жертва может быть с точки зрения отрывания от себя? Вы просто погружаете того, кто вот рядом с вами. По-другому не может быть. Здесь Каролина-то пишет, мужчины-то замечательные, девушки там, но попадают травмированные. Я как-то написал музыку, песня получилась, на слова очень интересного человека, там такие строки. «Воет седая снежная вьюга волчицы злей, дай я развею нежностью пепел в душе твоей». Развею нежностью, любовью, пепел в душе твоей. Какие травмы могут быть? Травмы там получены, да, увечья были, но ведь вы же исцеляете, любовь исцеляет, взаимодействие исцеляет. Вот развейте нежностью вот этот самый пепел сгоревшего, травмированного в душе человека, на сердце. Это только в ладу любви можно сделать. Когда вы цельны, когда не за кошелька, не за красивых сисек. Понимаете? Ради жизни. Жизни, идущей свыше. Откуда мы сюда приходим, здесь проходим, туда возвращаемся. Вот какая цель жизни? И все тогда целительствует, все тогда оживляет. А если этого нет, сколько не отрывайте от себя, сами убьете, другому ничего не дадите. Идем далее. Каролина, здравствуйте. А есть мужчины, которые ищут некрасивых жен, и почему они это делают, если есть? Все хотят красивых, чистых, вот, высокодуховных и так далее. Ну, во-первых, Каролина. Каролина, да, ты понял, что вопрос задает? Все верно. О, Каролина, вы не правы. Слава Богу. К вашему счастью, вы не правы. Потому что вообще красота женщины, и с этим согласятся все мужчины, и все женщины, кстати говоря, тоже согласятся. Они заключаются в улыбке. Возьмите самую красивую женщину, которая из своего лица сделает куриную, извините, попу. Она не будет красавицей. А возьмите самую обыкновенную серую мышь, которая просто будет улыбаться от души. От души. И она будет уже приятной. Так вот, женская красота, она никак не соотносится с теми современными навязанными трендами не настоящей красоты. Это, опять же таки, не тело. Это состояние души. И женская настоящая красота, она как раз заключается в сердечности, в улыбке в этой, искренней, понимаете, не натянутой, не американской улыбке, да, опять же говоря, слово американское, это я ни в коем случае не хочу как-то очернить американцев, потому что есть такое выражение, американская улыбка, да. Поэтому мужчина, он ищет женщину, чтобы, живя с ней, не было как в той песне. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портфель, иду домой. Вот он не хочет вот так. Но если он будет клевать на тело, а женщина будет его душу просто пожирать, выпивать до капли его энергию, то он не будет с ней счастлив, он уйдет от нее в итоге. И никакая красота не спасет ничего. И он с большей радостью будет жить с женщиной некрасивой, но красивой, или некрасивой в современно навязанном понятии, но красивой душой. И вы знаете, вы если посмотрите, чаще всего счастливых семей больше, совершенно обыкновенных, с обыкновенными женщинами и с обыкновенными мужчинами, которые как раз не поражены этими бациллами эгоизма, потому что не зря же говорят, что не родись красивой, а родись счастливой, потому что именно красивая женщина, я не знаю, может об этом где-то говорится, но я говорю всегда, что красивая женщина – это проклятие для самой этой самой женщины. И проклятие заключается в том, что, будучи красивой, она ловит огромное количество взглядов на себе и интересантов в ее красоте. Из-за этого она неизбежно начинает спекулировать. А тому ли я дала обещание в любви? И так далее. Из-за этого она долго выбирает, где повыгоднее себя пристроить. А пристроив, она думает, блин, а может все-таки не тот, а может надо было с тем, с этим. Она мается, она мучается. Оказалось бы, красивая. И выбор у нее огромный. но это не будет давать ей счастья. Ее красота окажется для нее роком, и она будет жить на этой земле уже в аду. На этой земле уже будет жить в аду. Особенно обычная женщина, не имеющая бешеного количества ухажеров, она будет спокойна, она выберет хорошего мужчину. Он будет для нее надежным. И слава Богу, она будет с ним жить, идти будет за ним, она не будет с ним спорить, потому что она не сможет ему сказать: да пошел ты, у меня еще целая очередь ухажеров, я к другому пойду, который будет выполнять мои пожелания. Ведь это же для женщины на самом деле является ахиллесовой пятой, ее красота. Она с ней сделает страшную злую шутку. Сделать несчастным ее, мужчину, с кем не посчастливится с ней встретиться и с ней жить. Детей ее сделает несчастным. Да и родители ее тоже. Они будут смотреть, как ее и его, то есть родителей, дочь в итоге будет жить в ужасной действительности. Вот такие дела, Каролина. Не так все просто, так все однозначно, а вместе с тем не так уж-то и все и сложно. Если все-таки так вот как бы убрать эту спесь общественного мнения и просто так вот покумекать, и поймешь, что жизнь-то не такая уж и сложная штука. Замечательно. У нас вообще претенденты на призы – это Каролина и Дмитрий. Вот Дмитрий Иванов прям вопросами так закидали, репликами. Каролина писала: вот реплики, зачем же, это не вопросы. Да, Каролина, это оживляет, когда вот реплики живые, по сути. Но это же оживляет. Это, и суть дан не теряется. Вопрос был дан, ответ был дан. Вот по поводу красивых, некрасивых жен. Конечно, мужчины ищут красивых. Да и женщины тоже ищут красивых на самом деле. Только красота – это что? Вот у нас сейчас прошла подмена сексуальности и красоты. Вот показываешь какую-то размалеванную тёлку, да? Вот так вот, прямо из журнала. Вот именно тёлку. Слово такое противное, да, мерзкое. И вот покажешь. Это красиво. И большинство людей скажут: да, девушки, да, это красиво. Парни, это красиво. Да, это красиво. Я спрашиваю: а что у вас вызывает эта красота? И начинают говорить то, что опускается вот ниже, ниже, ниже, ниже. И в конечном итоге у мальчиков, у мужчин, это вот там, где-то на уровне вот этого самого окоянного отростка. А у девушек это вызывает: хочу быть такой же, чтобы на меня мальчики смотрели, мужчины смотрели и так далее. Опять же, на уровне двух этих самых. В общем, то, что там ниже. Так вот, красота и сексуальность – это не одно и то же. Да, сексуальность может быть в красоте, но сексуальности может быть без красоты. Кра, сияющая, первичная, божественная мудрость, мудрость божественная, да, сияющая – это одно. А сексуальность – иностранное слово – это половые отношения. Это там где-то как собачонки под забором спарились, снюхали, спарились там и разбежались. А что дальше, что будет, то и будет. Вот определитесь, вы что хотите. Поэтому, когда мы говорим про красивых, и вот тут Каролина прекрасно писала: все же хотят красивых, чистых, высокодуховных. Вот именно. Не сексуальных, которые все это может перечеркнуть, а красивых, чистых, высокодуховных, ну и так далее и тому подобное. Да? Вот когда мы это понимаем, тогда мужчина начинает на женщину смотреть не как на сексуальную куклу одноразового или многоразового использования, а как на ту, без которой жить нельзя, как на свою половину вторую. Знаете, как я встретил свою супругу? Вот иду по коридору, где там производственное помещение, много-много-много людей. Я так голову поворачиваю, в зале стоит женщина. Я понимаю, что это моя. И все. Сколько-то мне было других женщин. Я мимо них проходил, я с ними там шутил, разговаривал. Но когда я посмотрел на нее, я понял, что это моя женщина. И вот из этого все и пошло. Вот. Она для меня была красивая. Хотя расфуфыренных, намазанных с этими вавилонами на голове, там было огромное количество. И по фигуре, может, кто-то там был еще интереснее. Но я понял, что не они, вот она одна моя. Вот и все. Она для меня была красивая. Она для меня была чистая, высокодуховная. И я не променяю ни на кого. Понимаете, что самое главное? Вот так вот. Идем дальше. Идем дальше. Каролина, но я так понимаю, что это реплика, ответ кому-то в чате. Андрей, вы подтвердили слова клинич-психолога, который говорил, что мужчина, если любит, то он хочет. Я не поняла его, а вы, похоже, в теме. Вот такой комментарий. Ну, это разбор, наверное, между людьми, поэтому что, если не понимаю, что там Андрей написал. Давайте дальше. Давайте. Дмитрий Иванов, грех ли убегать с семьей, получается, с земли предков из-за страха взрывов беспилотников и недоступных границ чужих стран? Прям глобальные вопросы у нас сегодня. Я не понимаю суть этого вопроса. Грех ли убегать от войны? Да? Ну, а почему не внутри своей страны, если что-то пошло, если есть граничие, то есть вы проживаете в границах спецоперации, где есть острота боевых действий и риски для семьи, ну, конечно, нужно семью спасать, нужно перемещаться. Нельзя просто тупо как бы сидеть, да, и как в том анекдоте, Бог меня спасет, Бог меня спасет, да, там, как бы, на Бога надейся, а сам не плашай. Конечно, нужно семью спасать и куда-то перемещаться, если вы живете вблизи с боевыми действиями. Это очевидно. Надо ли для этого за границу уезжать? Я считаю, что однозначно нет. Однозначно нет. Мы сейчас не говорим с вами про грех, не грех. Я не Господь Бог, чтобы судить или миловать. Я просто говорю свои мысли. И именно в таком контексте я буду отвечать на вопрос, что не нужно, как я считаю, за границу для этого убегать. Но при этом нужно спасать свою семью. И однозначно, если есть риски, нужно ее отодвигать от этих границ, если вы так проживаете. Вот такой ответ. Да, Дмитрий такой сегодня прям в ударе. Хорошие вопросы пишет, но не совсем по нашей теме, хотя семья злоупотребляется и про счастье здесь. Ну, во-первых, слово «грех» иностранное, греческое, означает «ошибка». Погрешность, то есть ошибочка, да, исправление. Грех, ошибка – это когда мы допустили войну, когда мы допустили вот этого всего своей безучастностью, с тем, что отстранялись себя от экономики народной, то, что не делали народную экономику и позволили каким-то паразитам создать свое хозяйство, не на нас паразитировать, которые свои интересы потом выше народу поставили. А так всегда будет, потому что нет для капиталиста преступлений, на которые бы он не пошел, если 300% прибыли там будет. Да? Поэтому, говорит, какая-то человечность с капиталистом бесполезна. Он будет говорить, да, все хорошо, здорово, но как только там 300% прибыли, забудет о своих словах, если в договоре не написано. Вот, поэтому проблема-то в том, что мы допустили это. Вот это грех самый главный, вот это наша самая великая ошибка. Мы отчуждали себя от управления страной. То есть не в политику надо было играть, не вестись на политические эти все разговоры, а заниматься хозяйствованием, заниматься жизнью, заниматься становлением жизни, обеспечивать будущее наших детей совместно. Потому что нет чужих детей, нашего будущего, земли и так далее. А теперь, когда случилось, ну что, вы попали теперь под удар, ну что надо делать? Естественно, погибать просто так нельзя, надо детей и супругу, и по возможности, да, отвезти в безопасное место, не обязательно должна быть другая страна, безопасное место. Уверяю, такие места должны быть у вас, надо просто размыслить. А самому предпринять все возможное, чтобы беда была остановлена, и чтобы вернуться к ладу да согласию. Тем более, что, скорее всего, Дмитрий пишет про уничтожение славянских народов, то есть единого нашего общего народа. Я не делю украинцев, белорусов, русских на разные там народы. Это единый наш народ. И если льется кровь, это наша общая беда. Поэтому необходимо остановить войну. Но так остановить, чтобы она не вернулась. То есть не просто там оп, остановились. Да? Не бывает такого, потому что поднажимают всех сторон. А предпринять такие усилия, чтобы она прекратилась и больше не возникала. Убрать причины войны. не просто ли всех перебить, кто воюет, либо просто остановиться, чтобы потом опять ракеты, бомбы полетели. Здесь мудрость надо проявить. Поэтому Дмитрий, супругу, детей и родню, которые не могут постоять за себя и встать на защиту, убираете с линии огня, сами мыслите, как что сделать, ну, из своего мужского предназначения. Благодарю, Алексей. Мне кажется, такие широкие темы, прямо это темы каких-то следующих эфиров. И последний вопрос задает Светлана. Нужно ли сохранять семью, если мужчина трудоголик, не занимается воспитанием сыновей, нет душевного тепла, любви? Очень простой ответ, что здесь нужно самой Светлане, как берегине своего мужа, пересмотреть свои взгляды и свою жизнь. Потому что мужчина, трудоголик, он не рождается трудоголиком. И даже до конца не воспитывается в своей семье тотальным трудоголиком. Это может подпитывать его как раз жена. Если вам лично, Светлана, не хватает, если вы про свою семью, конечно, говорите, не знаю, может, вы вообще вопрос задаете для третьих лиц. Если вы своего мужа толкаете на этот заработок в ущерб семье, в ущерб свободному времени у него, чтобы проводить время в семье, в прогулках с детьми, с воспитанием, да, вот заниматься своих детей, то вы же здесь можете это исправить. Если же, допустим, вы ни в коем случае здесь его не толкали, он как-то, живя в нашем современном нездоровом мире, уже успел это питать, и поэтому так вот уже живет, думая, что его реализация как мужчины – это в деньгах, да, в пачке, которую он приносит, он, чем он толще пачку принес, тем он больше как мужчина состоялся. То как раз ваше дело, Светлана, да, и наши слушатели, слушательницы в первую очередь, довести до своего мужа мысль, что не это самое главное. Не то, чтобы это не нужно вовсе, но вы должны восхищаться своим мужчиной, вы должны дарить ему чувство удовлетворения в ваших оценках, когда он будет чуть меньше времени проводить на работе, понимая, что он уже состоялся, он уже любим, уже вы им дорожите, вы его цените. Тогда он поймет, что ему нужно еще больше работать, чтобы получить какое-то, что он молодец, понимаете? И вы своей похвалой можете направлять его вектор, понимаете? Производить качественную корректировку, чтобы он в семье больше был. Скажите ему, как вы любите его, что вам его не хватает, что вам нужно обязательно в своей семье ввести день семьи. Когда-то я в своей семье вел такой день, когда был период, у меня в жизни было два серьезнейших кризиса, один из которых это был долг больше полумиллиона долларов. Я не один год работал просто без выходных, и я на определенном этапе вел день семьи, что один день я не работаю. Я не работаю совсем, не учусь, не занимаюсь ничем, ни наукой, ни пациентами, ни сотрудниками, никем. Я только занимаюсь семьей, я гуляю, отдыхаю, мы играем там с ребенком, одним, другим. В общем, я занимаюсь семьей. И вот надо своему мужу эти мысли доносить, если он поймет, что он любим, что вы его цените, то он перестанет фанатично ходить в работу. А любой фанатизм, любой, хоть в работе, хоть в семье, кстати говоря, что в здоровом образе жизни, мы знаем фанатиков, которые уходят в суперздоровый образ жизни, что потом умирают даже, так уж они сильно заняты своим здоровым образом жизни, что могут не до гробовой доски дойти. Тогда вы сможете скорректировать своего мужа и вернуть его, по сути, в семью. Я надеюсь, как бы ответ достаточно развернутый, но если какие-то вопросы, там, развернуть что-то. Или сейчас Алексей дополнит тоже свои мысли. Да, конечно, дополню, потому что здесь прям вот яркие такие примеры, которые в моей жизни были и пересекались с моей жизнью, и были среди близких людей. Я еще и психологией занимался глубоко, и в свое время вел практику психологическую. Мне это очень помогло в свое время, помимо там бизнеса какого-то и так далее. То есть так интересно у меня получалось, и бизнес шел, еще и практику вел, и по новым всяким методикам много чего испытал и сам кучу сделал. Так вот, был такой интересный опыт по поводу, ну, несколько, два опыта приведу. Первый опыт, когда мужчина не хотел возвращаться в семью. Он под всеми предлогами оставался на работе. Жена говорит, я не могу понять, что у меня мужик-то торчит на работе. Там 12 часов ночи, его нету. Вот он приходит, все уже спят, ложится, быстренько вскочил и опять на работу. Почему он дома-то не остается? Почему вот этого дня семьи нету? Да? Почему вообще нету досуга вечера? И я говорю, так это проблема не мужчины. Я стал разбираться с тем, как они живут, и говорю, так проблемы-то твои. Это твои проблемы. А как ты его ждешь? И выяснилось, что она никак его не ждет. Она как вот девочка та, которая вот до замужества жила, так она и живет. У них уже ребенок появился. Она все как девочка живет. Говорю, а что ты сделала, чтобы его встретить? А он приходит, он, ну как он, покормить его, тепло. Ты спрашиваешь его о работе. Нет, я говорю, так а зачем тогда ему всему возвращаться? Вот здесь вот, нужно ли сохранять семью? Ключевое слово, нужно ли? А семья ли это? Вот когда я позадал эти вопросы, у нее изменения произошли, и она переосмыслила, и семья была сохранена. А в другом случае была аналогичная ситуация, семья распалась, потому что мужчина не видел цели за существование этой семьи. Вот. И еще один пример, второй тоже. Когда жена постоянно что-то требовала от мужчины. Требовала. Хочу вот это, хочу вот это. Ну ты же добытчик, ты обеспечь. И он, конечно, в итоге все впрягался, все ново. А потом она стала жаловаться, я стал разбирать. Говорю, ну вот вы живете, у вас, в принципе, дом хороший. Приехал специально домой, говорю, дом хороший, такая вилла у вас своя. Ну все ухожено. Смотрите, у вас тут есть... И тот, кто за садом следит. И вот есть и нянька, которая с детьми занимается, двое детей было. Вот есть у вас и кухарка, которая приходит, что-то приготовит. А мужа дома нету. Он говорит, да, вот я поэтому вас и позвала. Говорю, а вспомните то, когда вы в этом доме еще не жили, когда вы просто вот жили там, ну, в шалаше условно, да? Вы были счастливы? Говорит, да, я была счастлива, я это же хочу. Я говорю, так вы хотите... этого, чтобы жить с мужем, либо вы хотите, чтобы жить в этом доме, чтобы вас была некая, и так далее. Ведь он же зарабатывает на то, чтобы содержать этот дом, садовника, машины, которые у вас есть, свою машину, вот это, вот няньку и так далее. Ведь он на это зарабатывает. Это ваши были пожелания. Она переосмыслила, просто зарыдала. И говорят, не надо, не означает, что надо всех сейчас выгонять. Нет. Это означает, что вам надо пересмотреть свой взгляд. В свой взгляд, вернуться к тому, что вы изначально хотели, и сравнить с тем, что вы получили. И когда вы свои хочушки-то умерите, то ему придется меньше вкалывать, ему придется на стороне меньше быть. Мало того, он сейчас уже втянулся в это, его еще придется вернуть и вам проявить свою любовь. А вы сейчас к нему как к кошельку относитесь. Он чувствует это, все, давай. И уверен, сейчас он смотрит на других женщин, и там, скорее всего, может быть, даже уже и любовницы появились. И в конечном итоге он переиграет. Кому идти? Сговорчивую любовницу, которая на него смотрит, язык высунул, да, и там любое слово его ловит. Еще, конечно, неизвестно, что дальше будет, да, потому что он кошелек. Вот. Либо он будет возвращаться в дом, где хочу, надо, давай. Вот эти вот перегруз обязанностями. Пересмотрела. Все пошло по-другому. Они, главное, он не стал меньше зарабатывать. У него карьера лучше пошла, он меньше стал работать. Понимаете? Так что от женщины очень много зависит. Очень много. Есть такой вот анекдот, когда идет с генералом генеральша. Вдруг у помойки видит одноклассник, который в училище, когда еще там офицерами становились, учился, он там в помойке что-то шарит, и генерал говорит, вот видишь, я генерал, ты генеральша, а вот это смотри, вот бомжара, хотя вместе однокашники в одном училище, ну вот, а если бы ты вышла за него, то что бы у тебя было, в помойке сейчас сидел, он говорит, не-не-не-не-не, если бы я вышла за него... Он бы был генералом, я бы была генеральша, потому что у меня предназначение быть генеральской женой. А вот ты бы где был? Вот это вопрос. Может быть, на его месте, у помойки. Поэтому, женщины, дорогие мои, задумайтесь. Ваши «хочу» совпадают? Надо. Либо нет. Либо ваши «хочу» превыше всего. Вы тогда превращаетесь в то, что называется стервой эгоистичной. Вы разрушаете семью, о которой так и мечтали. Вы же мечтали о принце, да? В детстве, на белом коне. Вот какая ваша главная цель? Своими хочушками. Из-за чего эти хочушки вырастают? Разберитесь. Может, это навязанные вам хочушки, может, это не ваши. И тогда все станет на свои места. Перестаньте мужика-то насиловать своими хочушками. И мужики, перестаньте, станьте мужчинами, выйдите из состояния мужичков, станьте мужчинами, перестаньте насиловать женщин своими вот этими требованиями там постоянно и так далее. Лад, будет любовь, совет да любовь, да, то, что называется, будет семья, будет счастье, будет здоровье и у вас, и ваших детей, и ваших внуков, о чем сегодня мы так подробно говорили в этой передаче. Быть добру. Благодарю. Вопросы у нас все, и, как принято у нас по нашей традиции, в конце эфира наши гости говорят что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Прошу. Ну, конечно, в первую очередь это нужно изучать семью из истории, как наши предки жили, что такое семья. Какие были порядки, раздумывать, размышлять, изучать, наблюдать, мыслить, в конце концов, что многое, что утеряно, но не все, добывать и уделять этому вопросу часть своей жизни. Потому что то, куда мы вкладываем энергию, то и развивается. И это одно из важнейших направлений в жизни любого человека, абсолютно любого. Любого достатка, любого образования, любого успеха или неуспения, либо неуспеха на любом континенте. И поэтому это наиболее важная сфера жизни любого человека и вообще общества. И вообще общества, потому что невозможно сохранить нам жизнь на планете Земля и общество, если у нас не будет семьи. Семья – это основа этого общества. Здоровья этого общества, разностороннего здоровья. И поэтому, если вы даже с точки зрения эгоизма, начнете изучать семью, потому что вы хотите быть сами лично счастливы, но впоследствии, неизбежно разобравшись и поймете, что как раз эгоизм может вам мешать и мешает, и помогут эти знания стать вам более просветленными, и вы станете более просветленными, и станете более счастливыми сами, и сделаете счастливым свою половинку, мужчину или женщину, тогда и дети ваши будут счастливы, потому что будут жить в семье, где будет лад, благодать, где будет союз. Они захотят, мальчики, быть как папа, а девочки как мама, то будет у вас все складываться. Тогда и дети будут расти другие. И общество будет другое. Потому что можно сколько угодно говорить, что мы живем не в той стране, не в то время, и все тут проворовали, там все испортили. Но это сделали наши с вами дети. Наши с вами дети, которые сейчас растут, они либо дальше будут страну убивать, либо будут дальше ее поднимать. И так всегда было и будет. И по-другому быть не может. И от того, что мы сейчас делаем, кого мы рожаем, кого мы воспитываем, а воспитываем мы, в первую очередь, своим примером. Ты можешь сколько угодно ребенку говорить, что курить вредно, но если ты куришь, понимаете, то как минимум у ребенка будет мысль, что ну, в общем-то, можно. Ну, папа-то целая голова, он какая, он курит, значит, нормально, значит, можно, в общем-то, иногда, по праздникам. Пивать, в общем-то, можно и прочее. Вы будете прививать ребенку неправильные ценности. Это будет давать, естественно, неправильные результаты, и поэтому... то будем опять жаловаться. Спустя 100 лет опять будут жаловаться наши потомки, что вот опять мы не в той стране, не в то время. И все начинается с нас. Нас с вами, с каждого из нас здесь, находящихся в этом эфире. И не только. Поэтому несите этот эфир дальше. Давайте кому-то просмотреть, прослушать, задуматься, обсуждайте. Этот эфир, он достоин только переслушать его, но и прослушав со своей второй половинкой или просто с друзьями или подругами, ставить на паузу и обсуждать, размышлять, искать истину, находить ее и становиться счастливыми. Будьте счастливы в семье, создавайте семьи счастливые и дай Бог, чтобы у вас были счастливые дети и внуки. Прекрасное пожелание, полностью совпадает с моими мыслями, представлениями, присоединяюсь и подписываюсь под каждым словом. Но от себя что добавлю? Когда пропадает лад в семье, обычному мужчине не хочется жить, жизнь прекращается. Когда лад восстанавливается, то любовь возвращается в эту семью. И семья крепнет, и здоровье улучшается, и мужчина хочет творить, хочет служить роду. Он понимает цель этой жизни, он свою единственную носит на руках, даже если он слабенький. Ему хочется жить, ему хочется возвращаться в этот дом, в эту семью, делать лучше его, приносить что-то в этот дом, делиться чем-то. Он не видит другого ничего. Это если настоящий мужчина. В свое время, когда там перестроечные времена, работал в школе, ну, я вообще после армии был очень такой озлобленный, очень тяжелый. Я изучил Библию досконально. Я искал вот где та истина, где истина. Прям досконально все, прям вот разбирал, перебирал, и Ветхие Заветы, и Евангелия различные, и апокрифы, и, ну, вот все разбирал. Для меня это казалось тесновато, хотя тогда я был еще достаточно молодой человек. Отложил в сторону. Я не говорю, что Библия плохая, нет. Кому-то, кто хочет жить по установкам, догмам, все хорошо, это нормально все. Это никакой религии плохой нет, если она помогает вам быть человеком. Потом взялся за Коран. Также подробно его вот рассмотрел, изучил, и мусульмане, когда встречаются, когда с ним начинаю говорить, он говорит: а откуда ты это знаешь? Откуда ты знаешь? Я говорю: ну, у вас же в Коране это написано. Но я говорю еще что-то больше. Он говорит: а вот это вот в Коране нет, но это совпадает. Я говорю: а вот это уже из ведической культуры. Потому что, когда я прочел Коран, изумительная книга. Прям по полочкам все разложено. Как жить, как действовать. Вот трудная ситуация возникла, что и так далее. Прекрасно все, замечательно. Но есть и то, что еще и вот большее. Вот ведическая культура для меня оказалась больше. Она наша родовая. Это то, что отзывается у меня. Отзывается внутри. Это наше наследие. Это наша кровь. Это наша жизнь. Это наше будущее. Это наше прошлое. Это наше современное. Если вы отрываетесь от прошлого, то будущего у вас нет. Не надо отрываться. Надо помнить, кто вы и для чего в этом мире. Наши предки здесь не одну тысячу лет прожили. Многие тысячи и тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Не от троглодитов мы, не от свиней подзаборных. Наши предки были очень мудрые. Иначе бы не было такой огромнейшей территории. Иначе бы мы сейчас не жили. Вот доказательство. То, что мы живем. И то, что мы мудрые. И уничтожаем только сами себя, нет у нас врагов, кроме нас самих. Через то, что чужое берем, алкоголь, любые другие наркотики, курево, неправильное мышление, неправильные отношения, которые нам навязали, а мы это подхватили по доброте душевной, по наивности. И тот ресурс, который предки нам заложили, мы сейчас проедаем, тратим, но уже не бесконечен. Пора становиться человеком, человечьим азом, чтобы потом не было стыдно перед нашими детьми, внуками, правнуками, за то, что мы здесь натворили, как твари. Да, вот не быть тварями. И за то, что там, когда туда вернемся, держать отчет и не краснеть, и не бледнеть, и не трястись на суде совести, на суде предков и на самом легком суде богов. Вот так надо жить. Как будто вы живете в последний день, спрашиваете себя, что я сделал? Что я сделал для себя? Для семьи, для рода, для общества, для этого мира. Что-то полезное сделал? Что-то полезное узнал? Вот если да, день прошел как надо. И вы на своем месте. А если нет, ну что ж, задумайтесь, исправляйте. Как стать счастливым в семье? Да быть человеком. Жить по укладам наших великомудрых предков. И все. Так все просто. Быть добро. Благодарю. Сегодня, на мой взгляд, замечательный эфир, который заставляет задуматься, и вот прям такой посыл в пространство, чтобы этот эфир услышала и увидела как можно больше людей. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире своими репликами и вопросами. Сегодня по одному из современных календарей 3 августа 2023 года и на Народном славянском радио проходил эфир «Как стать счастливым в семье». И в студии у нас были Виталий Соболевский, Алексей Орлов, вел эфир, помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми. И также благодарю всех людей, которые поддерживают Народное славянское радио и мыслью, и материально. Ваша поддержка очень важна и нужна нашему радио, потому что существуем только мы благодаря вашей поддержке. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.